Суспирия. Марианна Ионова. Рюбецаль. Жизнь рудокопа. Но вот в обеих, в земле, а также и в плоти твоей, сокрыт свет ясного божества. И он пробивается насквозь и рождает им тело по роду каждого тела. Человеку по его телу и земле по ее телу. Ибо какова мать, таким бывает и дитя. Дитя человека есть душа, которая рождается из плоти, из звездного рождения. А дети земли — суть трава, зелень, деревья, серебро, золото, всякие руды. Якоб Бёме. Аврора или утренняя заря в восхождении. Перевод Алексея Петровского. К тем играм в Альпах наш азарт не стих. Мы и сейчас, мой друг, играем в них. Когда бледнеет в прошлом дивный свет, наш путь лежит наверх, за ним во след. Конрад Фердинанд Майер. Перевод М. Ребристова. Начало этой истории лежит в солнечном ноябре позапрошлого года. Оно опирается на небывало чистую для позднеосеннего времени твердь, и небесную, и земную. На ясное небо и неяркий, однако, свет, равные на черные, печатные, как в апреле, стволы деревьев, золотисто-голубоватую взвесь за ними, гладь асфальта, металлически матовое сияние которого напоминало о водной глади, на распыленную даль, на все отсылающее к весне. Тем, что это подобие на поверхности переместилось со мной, когда я спустилась под землю, где отличия времен года только усугубляются в одежде людей, объясняется факт, ставший завязкой истории, а именно свежее пристальное внимание, оживляющее того, кого оно избирает, и того, от кого исходит. Я не стыжусь признать, что мой взгляд в поезде метро был весеннего происхождения. Взгляд снизу вверх от меня сидящий, настоящего надо мной мужчину. Он держался левой рукой за горизонтальный поручень, а в правой был раскрытый журнал, достаточно низко опущенный, чтобы мне видеть лицо. Впрочем, можно ли приписать то, что я стала всматриваться в этого человека, лишь неурочной весне? Он выделялся. Ростом очень высоким. Длиннополым черным пальто из толстого сукна, какие не носят с 90-х. Родимым пятном, не столько темным, сколько крупным, вверху левой щеки под глазом. Наконец, уже для меня лично, его выделяло и, возможно, оправдываю я себя. Прежде всего, мой взгляд притянуло серебряное кольцо с молитвой на безымянном пальце, держащий журнал руки. В точности, как у меня. А помимо, волосы прямые, тускло-золотистые, обрамляющие лицо, скорее широкое, и прикрывающие уши, чуть закручиваясь концами наружу. Прическа эта слишком женственная для роста тяжелого пальто кондового кожаного портфеля, прислоненного к ноге. Для напряженности переносицы и рта, уверенно отнесенной мною насчет личностного субстрата, отличной от приходящей естественной сосредоточенности тем, что чтение не вызывает ее, а выявляет. Эта прическа отвечала и всему мутно-гнетуще тревожно-архаично-основательному, как рыцарская, сирич-романтическая. Не забыть журнал, узурпировавший место айфона и наверняка разделивший его обязанности на пару с мобильником, ровесником слова «мобильник». Да, по убедительному, пусть и малодостоверному свидетельству давно листанных книжек с картинками, прапрадед Шумана, пес на Чудском озере или благообразный любовник Ундины, повторился в праправнуке предпочтением именно такой длины. Кристально-бледная голубизна вокруг точечных зрачков, из-за чего глаза по первоначалу казались большими и даже на выкате, хотя были немногим больше среднестатистических. Золотистый отцвет на прямых, чуть сально лоснящихся волосах и скуластость, и этот редкий изъян, почти равнодостойный шраму, и говорящее кольцо для слишком многих соблазн и безумия составляли что-то внутри, чего оспаривали друг друга, вызывающе капризное и упрямо угрюмое, дерзкое и беззащитное, неустойчивое в себе и монолитное, мужское и женское. Я пыталась вообразить школьные годы мальчика, затем юноши, с родимым пятном. Дразнили ли его, скажем, горби? Тогда уж посконнее и циничнее, пегим, например. Отваживала ли от него девушек эта метка, или наоборот, как любая метка, притягивала? Неужели он не сознает, что даже чуть отстающая от норматива стрижка привлекает праздно беглое внимание к лицу, стало быть, и к пятну? Значит, собственный облик как целое ему недоступен. У него нет участливого зеркала других глаз. Ведь настолько не видит себя лишь тот, кого не видит никто бескорыстный, но не беспристрастный? Выполняет ли кольцо с молитвой на безымянном пальце обязанность обручального? Непроизвольность этих вопросов, так легко слагающихся, тоже удивляла меня. Хотя и не смущала. Более того, радовала, как будто избавляла меня от меня же привычной. Глядя на него, я читала журнал без обложки, которую отвернутые страницы прячут в себе. Не метафорический, бумажный журнал, между тем, я не могла читать вовсе. Мне доставался слепой обрез, а то, что может быть понятно, удаляющее всякую таинственность, слова, кроме гравированных на кольце, находилось по ту сторону, по его сторону. При подходе поезда к очередной станции он отпустил поручень, сложил журнал, мелькнувшую обложку я рассмотреть не успела, наклонился к портфелю и затем с портфелем в руке стал продвигаться на выход. Он встал у самых дверей и, когда те раздвинулись, шагнул первым. И в ту же секунду я поднялась и, почти прилепившись к спинам последних покидающих вагон, вышла на платформу. Минутой ранее моя поездка еще оканчивалась через две станции, и мой день еще сулил то, что сулил и утром. Но мужчина в поезде обнулил его, сбросил как цифры прежнего счета перед новым таймом. Нет, это я обнулила мною уже предрешенное, перерешила его. Но только зачем? Пустившись вслед за человеком, который приведет меня в никуда, в приграничную зону между жизнями его и моей, где невозможно находиться, потому что не на чем стоять и нечем дышать, я пустилась в небывалую для себя авантюру, столь же бессмысленную, сколь и безопасную. То есть по бессмысленности и безопасную. Я понимала, что последую за ним до первой же отрезвляющей, отчуждающей меты чужого пространства и поверну назад. И на ходу уничижала и стыдила себя. Но вот за что? За безрассудство преследования? Или за безрассудство саморазоблачения перед собой же? Или за недостаточное безрассудство? За отчаянность, тем более жалкую, что оно мне ничем не грозит? Что оно чужое? Взято на прокат у собирательной романной героини и умещается в один абзац, вырванный из текста? Стоя позади него на эскалаторе, я видела небольшую, кое-как зачесанную лысину. Черный массив пальто, особенно под светлым затылком с его ущербной золотистостью, казался вдвойне тяжелым. И что было моей наживкой? Моей для меня же? То есть какую цель я преследовала, преследуя? Но как ответить, не ответив прежде на вопрос о природе единственности, найденной мною в одном из сонма ежечасных пассажиров в метро? Среди них встречались диковины, не то что представляющие, воплощающие бронебойный романтический нонконформизм, почти маскарадно. Впрочем, в том-то и крылась их слабина. В незадорого приобретенной полноте выражения, в целесообразности, целенаправленности всех черточек и знаков изъятия себя из презренной злобы дня, в уютной гармонии фронды. Ведь романтическое, согласно Гегелю, по крайней мере, мною перевранному, нецелесообразно. Части в нем не подчинены целому, тогда как целое покрывает, примиряя с собою части. Незрячий до самого себя, мой пассажир не проектировал, не осмысливал своей непримиримости с модой, трендом, каноном, как ни определи, не стремился к ней, а потому не являл какого-либо из щедрой линейки типажей, будь то пользователь эксклюзивно-серийного сплина или владелец дизайнерской модели пассиизма. Все, чем он отрицал моду, тренд или канон, было единично и случайно. И сама доведенность деталей в общее случайно. Однако скажи я, что он был самим собой, как тут же его замкнул бы жадный циркуль скороспелого и самозванного совершенства на службе у страха остаться ветрувием без золотого сечения, зодчим без проекта, проектом без чертежа, пятном, постоянно теряющим и заново находящим свою кромку. Как теряло на миг его пятно, словно подразмываемое с краю, в зависимости от угла преломления света. Ни одна составляющая его облика еще не говорила сама за себя. Все то, что я отнесла в нем к романтизму, но не округлила до романтизма, существовало не для его рефлексии, а лишь для моего стороннего взгляда. И именно потому не для любого стороннего взгляда, как навязанное, указанное, а только для моего. Для моего под свою руку изготовленного романтизма, с которым никто не мог быть слечен и выдержать, потому что лекала не было. Вряд ли бы кто-либо другой увидел в случайном смешении черноте и долготе расстегнутого под собственным весом расходящегося полами пальто, ладно бы еще кожаного, так матерчатого с поясом, почти возвращенно смешном соседстве прически, которая могла бы подчеркнуть благородную нежность юноши, но не придать ее лысеющему мужчине за 40, и родимого пятна, увидел бы дух. Дух нелепостью своей формы и неясностью своей сути пугающий. И опять же только меня. А где дух, там и тайна. Тайна, которая мне поручила ее раскрыть, но сначала доделать, доглядеть ее и за нею. Улицу, где мы вышли, я не опознала, но передо мной тут же восстал скорее образ, чем план, и скорее гений, чем образ района, в который лет 8-10 назад меня часто приводила не надобность, а фланерство. Эта нежданная встреча с тенью давнишней беззаботности была тем более кстати, что мое предприятие начинало меня пугать. Не исходом, но и купированным, обезвреженным, но который, однако, все оттягивался. Хотя от меня бдительно не отставала строка вроде электронной, гласящая, что конец преследованию должен наступить чем раньше, тем лучше. И каждую условную межу, только уловив издали, я намечала себе как знак повернуть обратно. Нет, меня пугал не марш на чужое, не то, что могло бы меня подстеречь, как партизанская засада, а, напротив, причина этого захватнического похода. Я сама. Меня пугала та я, которую показал мне неподготовленный, даже смутным и скомканным решением рывок в сторону за мало что незнакомым, неизвестным мужчиной. Пугало звенящее отрешенное хладнокровие, с которым я прикидывала, не безумно ли. И страх вдруг осыпался, обнаруживая под собой сухую скорбь о себе, как об обреченном родственнике. Коротким рабочим днем был ознаменован канун ноябрьских праздников, и я не сомневалась, что тот, за кем я иду, направляется, как и я, домой. Но впустила его светло-серое четырехэтажное здание в стиле функционализма, оттеснённое от обочины небольшим мощёным пустырём стоянкой с несколькими разномастными табличками справа и слева от белых пластиковых дверей. Деловой центр средней руки. Все 1,5 километра от павильона метро я соблюдала ненавлекающий подозрение отрыв и дала ему увеличиться, у дверей нарочно помедлив. Когда я вошла, до меня уже доносились шаги на лестнице слева за проходной. Я стояла перед турникетом, приручая неумолимую данность своего бесправия, но опомнилась прежде, чем ко мне обратился охранник. Очутившись снаружи, снова перед дверьми, я, по счастью, додумалась изучить таблички. Нотариальная контора, столовая, не иначе как для своих, остальное — офисы фирм. Я списала названия, ни одно из которых не откликалось в памяти. Впервые я сожалела о том, что прежде от моего спартанского телефона ничего, кроме благ его телефонной природы, не требовало. А то до поисков в интернете не пришлось бы терпеть. Дома, едва разувшись, я включила компьютер. Из-под плохо прилаженных, великоватых с чужого плеча англизированных имен выступали фирмы, производящие оборудование для стоматологических кабинетов, торгующие комплектами постельного белья, предлагающие туры в Объединенные Арабские Эмираты, кафельную плитку из Италии и грузоперевозки по России. В одни я деспотично его не пускала, другие милостиво оставляла как вариант. Что-то, что взнуздывало досаду на необходимость довольствоваться гаданием, а затем и его изжить несолоно хлебавши, заточило и мою смекалку, и теперь ее лезвие играючи секло мантры удушливого пораженчества. Среди офисов был пункт выдачи заказов интернет-магазина. Вместо того, чтобы застолбить за собой первый же календарь со щенятами или набор фломастеров, я отсеивала товар за товаром. Вещь на роль предлога должна была точно звезда в эпизоде отдать свое лучшее целому, но как часть обогатить его, но смиренно, подстроившись и сообразовавшись. Я прочила эту вещь в сувениры, в память о незадачливой вылазке за пределы себя. Мою привередливость утолил неказистый и несуразный предмет — футляр для ключей, шматок искусственной кожи, словно забракованный при выкройке того портфеля. Не прошло и 10 минут после того, как я, кликнув на самовывоз, выбрала из адресов искомый, и мне позвонила девушка-оператор. Бог весть почему, но я опасалась мужского голоса в трубке, как опасалась узреть через стойку выдачи того, благодаря кому существовало светло-серое здание со всеми вобранными, ужавшимися возможными мирами. Такая не по возрасту и по стати работа не его унижала, а меня обкрадывала. Как если бы Deus Ex Machina спустился на середине спектакля и к тому же повелел освободить помещение в связи с угрозой пожара. Столковавшись о том, что пропуск мне будет заказан на первый рабочий день после праздников, я написала письмо своему начальству и спрашивая этот день в счет отпуска. Мне предстоял карантин двоящихся, как в дурноте выходных. Коротать их помогал вопрос, попадавшийся на глаза то и дело, и между делом, как мои руки. Чего я хочу от того, которому добиваюсь? Незнакомство. На это я не посягала из чувства меры, а может, чести. Но пусть не сближение, однако что-то мне нужно, без чего я не успокоюсь. Увидеть его еще раз? Закрепить ничего не держащий узелок, само же событие, к которому отсылает? Я ежедневно наведывалась в район, где ждала меня, но не раньше срока, светло-серое здание, и я избегала его так же честно и трепетно, как мысли о единственном, кто вошел при мне в его двери. Это был старый московский северо-восток, застроенный некогда в меру довоенной индустриальной деловитости и плотно и скупо, чтобы после войны, не утеснившись, вместить жилые кварталы, подрост медленно усыпляемым фабрикам, поновляемым больницам, 4-5 этажей. Он словно не притязал бы чем-то более города вообще, до сих пор лишь кое-где мечено неразборчивым и ленивым находом девелопера, и официозное хипстерское живописное бодрячество еще не покорило его пуританскую безвидность. Он донашивал грифельно-серую штукатурку, алый и палевый кирпич, хворостяные постные в угоду ноябрю кроны рощ, прикрывающих жилые дома, как растительные ризы, прародителей. Он во всем был скромен и щедр. Скромен на краски и объемы, и щедр на простор, не терпящий пустоты. Я отражалась в нем лицом женщины без возраста и без макияжа, разве что больше тронутым усталостью, чем мое, но и несравнимо больше кротостью. Кротостью от долгого молчания, а не от рождения. Это лицо обещало, не дожидаясь, пока я доведу узор своего желания. Не льстиво, беспечно, а справедливо и потому веско обещанием не убаюкивающим, но утешающим не утешая. Что все исполнится, и придет хоть и много позже, и придет в исполненности отказа, потери и конца, предвестник которой — тишина, налетающая бурей. По пути к светло-серому зданию я одергивала свою задиристую веселость, изобличавшую меня перед совестью, как нервный оскал, как неправедная защита нападения. Я едва ли не надеялась на крах, который мог быть засчитан как смягчающее вину обстоятельства и который был почти единственной вероятностью. Откуда было мне знать график работы того, кого я собиралась подкараулить? Да и ничто не давало уверенности в том, что сюда на моих глазах его привела накатанная рутина, а не случай, как заказчика-покупателя, просителя. Помня, что в прошлый раз оказалась у делового центра между 4:30 и 5:30, я для перестраховки положила себе быть на месте не позднее 4. 40-минутное стояние на посту, поблизости не было ни скамьи, ни пригодного бордюра, понемногу оглушило, и грубую эту корку конечной вечности не могли прокусить вьющиеся вокруг стыд и тревога. Тем чувствительнее впились жало, стоило показаться черному пальто и, выше смотреть я боялась, кожаному портфелю, в раскачке которого отзывалась ширина шага. Я поспешила войти, предъявила вахтеру паспорт в обмен на пропуск и, толкнув перекладину, ринулась к лестнице, перед которой и замерла. Пропустив его на пару ступенек вперед, я осведомилась, правильно ли иду в пункт выдачи заказов. «Правильно», — он обернулся сверху через плечо. «Вам на 3-й этаж, налево по коридору, и там увидите». Голос у него был невысокий и не низкий, мелодичный, чуть гулкий. Снова он предварял меня на подъеме. И я смотрела в его затылок, сказавшимися еще светлее поверх проплешины волосами, на широкий пояс пальто, на расслабленную ладонь, перехватывавшую перила с той же ложной бездумностью, с какой я за ней наблюдала. Он поднимался выше, на 4-й. Я свернула в левый коридор, даже слишком проворно. Пока девушка за стойкой выдачи, по голосу мой же оператор, снимала с полки сверток, разрезала ножницами скотч и пупырчатый целлофан, изнутри меня чилось пробить целлофан благоразумия и порвать скотч хорошего тона трель, птичий позывной, выстрел децибелами по одиночеству в счастье или беде, вопрос, признания, самое беззаботно пустое замечание о соседях сверху. Что угодно, приобщившее бы эту девушку к моей эскападе, разрядившее бы в нее накопленный за эти праздничные дни и праздничные минуты восхождения ток. Но мой, как на углях пляшущий голос, прозвучал лишь словами благодарности и прощание. Я мешкала покидать вестибюль, темноватый, но настолько партикулярный в своей свободе от каких-либо признаков, что не мог называться ни мрачным, ни даже унылым. щелкал турникет, впуская и выпуская, а я, как несколько дней назад, не в силах была развязаться и поставить хотя бы многоточие. Уже уперев ладонь в перекладину, я повернулась к вахтерскому окошечку. Тот мужчина в черном пальто, который прошел до меня. И хотя я решилась скорее на облегчительное кровопускание, чем на выпытывание чего-либо у вахтера, которого миновали после мужчины в черном пальто десятка-два мужчин, тот почти дружески подхватил из... Он приготовился выслушать мой бесстрастный и гладкий, как стальная перекладина турникета, вопрос. Я пробормотала, что обозналась, и выскочила вон, спеша свериться с одной из табличек. Интернет подтвердил дома то, что припомнилось по дороге. Эта фирма производила карманные фонарики, а может, лишь торговала ими, но ничем больше. У нее не было ни сайта, ни страницы в соцсетях. Яндекс.Карты давали, правда, два контактных номера, городской и мобильный. Я набрала второй. Мне ответил чуть искаженный поношенностью обоих моего и другого аппарата в голос, который я впервые услышала на ступеньках в светло-сером здании. «Продаете ли вы в розницу или только оптом?» «Разумеется, продаем и в розницу, но со склада. Подъезжайте на склад и выбирайте. У вас есть на чем записать адрес? Или лучше послать вам его в СМС?» «Диктуйте, я запишу». «Купить? Вряд ли у него, маловероятно, что он был из-за кладовщика. Фонарик? Сломать? Позвоните пожаловаться на низкое качество?» Но моя отчаянность, видно, достигла пика и теперь повернула вспять. Я не поехала на склад и провела следующие два дня так, как проводила их до нынешних ноябрьских праздников. Доверилась ли я Богу или только выдохлась? Одно ясно. Пару часов спустя после предварительного сговора о покупке я снова себя узнавала в той, которая разбросанно болтала с родителями, заваривала чай, читала текущую книгу и смотрела передачу канала для путешественников. Она будто бы этим утром выписалась из больницы, где ей была сделана недолгая и несложная, но неотложная операция. От продавца фонариков, как я его, конечно же, про себя не определяла, но до сих пор не дерзнула определять хоть как-то, я не отреклась, и вообще не отреклась ни от чего, а лишь отказалась, и то не отказалась, а просто когда иссякла инерция пущенного безумием колеса, согласилась, что так лучше. На третий день вечером я на себе испытала описанное явление. Телефон только подал первый сигнал из сумки в прихожей, но я, хотя не ждала звонка, знала, кто звонит. «Вы не приехали на склад? Не могли бы вы сказать, почему передумали?» Я села на пол. Собственно, я удержалась в последний момент, чтобы послушно телу не лечь на пол на вытяжку, но достоинство выручил рассудок, напомнивший о родителях, которые могут меня увидеть. «Потому что мне не нужен фонарик». Пауза. «Кажется, я знаю, что вам нужно». От догадки о его догадке меня накрыл смех, но зато лицо матери, заглянувшей из комнаты, вынудило подняться. Нет, на самом деле я не поднялась, а рухнула вместе со смехом, валившим как оползень, на обломке того, что грохотом своего падения лавину и вызвало. «Мне не нужны наркотики». «У меня их и нет. Но, судя по вашей реакции, вы не от моей матушки». Как помилованная, я робко опешила. «Не от нее. Я с ней даже не знакома». «Тогда? Тогда не понимаю». В тоне его не было колкого нетерпения. Растерянный, но не рассерженный, а, похожий, заинтригованный, он не заслужил уверток. И уж если я тратила его время, то покрыть траты должна была чем-то редким и ценным, к тому же всяко полезным для нас обоих. К маме присоединился отец, поэтому я прошла с телефоном в ванную и закрылась. «Вы когда-нибудь шли за понравившейся незнакомой женщиной, просто чтобы узнать, куда она идет, где работает, как звучит ее голос?» Долг этих дней я платила честностью, и за честность удостоилась венца. Голову объяла пульсирующая ледяная боль. «Нет, но я вполне способен такое себе представить». Его тонкость превышала отметку сочувственного минимума. «В том смысле, что это нормально». «Пожалуйста, простите за то, что отняла ваше время попусту и напрасно обнадежила. Я поспрашиваю коллег, возможно, кто-то ищет карманный фонарик. Да и сама куплю у вас». Вам удобно подъехать? Я еще занималась своей триадой, возясь в ней как в искусственной особо вязкой грязи, а его слова уже были тут, и я отпрянула на них, словно ненароком ступив из лужи на сухую почву. И как увлечённый в проделке ребенок выпаливает, что это не он, выпалила, что завтра весь день работаю. Я тоже. Вам удобно в субботу днем подъехать на Дмитровскую? Венец врезался в черепную кость, словно бы напоследок. На Дмитровскую? Я не уточняла, а как бы проверяла, понимаю ли смысл слова, вспышкой боли засвеченной. Там несколько выходов, так что давайте встретимся прямо внизу в центре зала. Когда вам удобнее? В час? В полвторого? В два? В час. Тогда до субботы. До субботы, повторила я, и он отключился. Чем объяснить, что с нас все-таки недовольно получать только старге, родственную любовь? И необходимо, чтобы хоть раз чужой свободный человек вдруг по собственной воле пошел за нами? Не инстинктом же продолжения рода из советского учебника биологии для старших классов? Почему тогда не гнездование? Скорее, нам хочется, чтобы нас любили незаслуженно, но чтобы мы при этом ничего не должны были за эту незаслуженность. Как должны родным, даже зная, что они ничего в ответ не ждут, но сами ждем от себя отдачи им. Чувство человека со стороны просто падает на вас вдруг, но падает именно на вас. Этому чувству почему-то нужны только вы. А почему? Ни вы, ни тот человек понимать не обязаны. Выпадает благодатно блажными осадками, уверяя в непредсказуемости благодати и в законности блажи, то есть в нашей оправданности. По пути к Дмитровской я повторяла уже дремотно, поскольку давно отточила и затвердила инструкцию, какое предложение отвергну сразу, над каким подумаю, но знала и что для чего бы ему не понадобилось, безоговорочно соглашусь, и решимость уже не пугала меня, как первая ласточка психоза, как маска на самоуничтожении. То, к чему я неслась, сидя в вагоне с сумкой на коленях и сложенными поверх сумки руками, не могло навредить мне. Это знание, неубежденность, невера уже было во мне, когда я проснулась, покоем, который я вынесла из крепкого сна, и скорее покоем-знанием, чем мыслью-знанием, и тем более прочным, чем менее правомочным. Но что я знала о человеке, для которого наша третья по счету встреча — свидание вслепую? Что он в ссоре с матерью, что его бизнес дышит на ладан, а потому, вероятно, он работает в двух местах, деля день между ними. Я смотрела на то, на что эти несколько дней запрещала себе смотреть. Не зажмуриваясь, я видела разложенный на косой пробор, свисающий вдоль щек волосы, родимое пятно, кольцо с молитвой, журнал в правой руке, водянисто-голубые глаза, и я спрашивала: «Ты любишь меня?» Он стоял чуть сбоку от черного литого барельефа в торце, в полоборота к платформе, противоположной той, на которую я сошла, и держал обеими руками у живота букет бледно-розовых георгин. Когда я приблизилась не с той стороны, откуда меня ждали, он повернулся не резко, а как бы отставляя на время некое размышление. Углы губ его пошли вверх, брови же были чуть сдвинуты, что могло выдавать принуждение себя к улыбке, но тут значило обратное. Нахмурился он заведомо, а улыбнулся на меня, как на нечто гораздо менее безнадежное, чем сулил разговор по телефону. Я поблагодарила за букет, правдиво добавив, что люблю георгины, и придержав, что раньше мне вообще не дарили цветы. «Это георгины?» Он глянул на свое подношение со спокойным любопытством. Что открывало мне его деланная ровность? Ему хотелось увидеть женщину, так далеко зашедшую в своем интересе, и вот он видит. Ему остро хочется узнать, когда и где я увидела его, при каких обстоятельствах, как выяснила место работы. Однако он молчит, боясь быть бестактным, но и не в силах сранить что-то вопиюще необязательное, безразличное, предсказуемое. Он не решается запустить программу, которая конвертирует меня в то, что легче всего принять и открыть, в заполнение промежутка между последней и очередной длительной связью. Не решается, потому что наш незваный даровой случай обязывает к бережному обращению. Слишком уж хрупок, тщеславной и утлой хрупкостью. То ли хитрое изделие, то ли ломкий хрящ. Он представился Кириллом. Я назвалась. И мы как будто поставили подписи под свидетельством о том, что встреча — ошибка. Мы признали, что в тупике, куда нас завела ненасытность, перейдя рубеж телефонного разговора, Мы переступили через триумф, после которого следовало почивать на лаврах. Мы попрали нашу награду и отменили победу. Та в вагоне, готовая служить чем и чему угодно, проехала Дмитровскую. Ее дожидался запасник, архив, хранилище невостребованного возможного. Я не досмотрела фильма, на место героини которого со сладостной прилежностью подставляла себя в каждом кадре, но тоскливо-страстное самозаклание экранной бедовой меланхолички свертывалось, стоило только подставить ее на место меня. На своем единственном месте в той же, но трехмерной истории я могла быть только ничтожным средством к ничтожной цели. На эскалаторе он пропустил меня вперед и еще отступил вниз на пару ступенек. Механическая галантность или соображение выгоды для обзора? Но то, что теперь легализовавшись, уже я стою выше и впереди, и пристыжало меня, и тяготило стыдом за него. Как только мы вышли на улицу, Кирилл спросил, хотела бы я погулять или посидеть в кафе. Я выбрала кафе, чтобы больше не нести букет, упруго валившийся то влево, то вправо. Прогулка между тем досталась в придачу. Ведь если Кирилл жил где-то здесь, то ел либо дома, либо вблизи работы. Стало быть, и здешний общепит существовал для него немногим более достоверно, чем для меня. Среди вывесок, мимо которых мы шли, попадались и вывески заведений быстрого питания, но таких, где ритм задан бургером. Утрамбовывать в этот ритм беседу было бы смешно. Подходящим показалось кафе азиатской кухни на другой стороне улицы. Я не навыкла посещать такие места. Да и Кирилл, вероятно, судя по равнодушному замедлению, с которым повел меня вдоль столов. Мы сели за последний в ряду у окна. Кирилл снял пальто, и я вспомнила, что тогда в вагоне одет он был так же. Черные кожаные брюки и оливковая рубашка из матово-переливчатой, имитирующей шелк ткани. Я заказала только кофе, и Кирилл вдогонку, кажется, просто чтобы услать официанта. Тот, почти благоговейно вызволивший от меня цветы, через некоторое время поставил их на стол в стеклянном кувшине для лимонада. Изумление Кирилла нашим одинаковым кольцам, как всякое безотчетное и бескорыстное изумление, вышло радостным, и я первой за него внутренне осеклась, но тут же он, глянув на меня коротко, чуть откинулся и стал смотреть в окно. Я сказала, что свет совсем апрельский. «Нет», — Кирилл покачал головой, — «слишком много меди. Апрель скорее серебряный». Приложив его медь к тому, что видела, я сразу уверилась, насколько он точен. Медная искра бежала по каждой волосяной грани, и песочная розовость оседала на плоти и на бесплотном, пригашая и желтогазовые рефлексы, разрыхляя остроту свечения. Равно голуби и сталинский вал фасадов, укреплявший тот берег Бутырской улицы, обменивали сизый пепел масти на эту розовую соль, и в воздушной середине между асфальтом и небом, в самом воздухе этого для глаз и дыхания пространства цвет оживал. Свет возвращался свету, и его пальцами мимолетом разносился повсюду. Сдержана семейная обоюдная ласка твари. За то, что я это вижу, способна видеть даже теперь, когда я не одна, за то, что оно не исчезло рядом с Кириллом, за это я была благодарна Кириллу. Да, скорее сепия. Может, сравнение с металлами ему ближе, предположил Кирилл, потому что его специальность — металлогения. Он окончил горный институт. Мне перехватило я. Пришла на ум метафора из области фотографии, потому, наверное, что фото — свет, а не потому, что я фотограф или художник. Я всегда невольно отмечаю, какой свет. Не знаю, откуда это, но сколько себя помню. И меня уже давно интересует философия света. Гегель называл свет первым «я», источником субъективности, то есть развлечения личности в чувственном мире, который был бы иначе лишь грузно, непроницаемо, невыносимо вязко объективен. Но верно и то, что свет не смотрит на лица и примеряет различия. Но ведь я не философ. Профессиональный он имеет в виду. С дипломом. Надежда и брезгливость в его тоне застали меня врасплох, как волна из-под колес проскочившего на пешеходный зеленый автомобиля. Нет, диплом у меня документоведа, а профессия, как в трудовой книжке значится, делопроизводитель. Но о философском факультете я действительно всерьез подумывала и в старших классах, и даже на первом курсе историко-архивного. Чуть было не собралась переводиться. Но, видимо, мне, слава богу, дано трезво смотреть на вещи. Трезво не для философии, а для того, чтобы оценить свои способности. Может быть, не спорю, и, как вы дали понять, сомнительные просто по факту пола. Что значит «дал понять»? Но мне показалось, может, я ошибаюсь, что вы к женщинам, профессиональным дипломированным философам, относитесь иронически. Я? Как первое его изумление походило больше на радость, так это было дистиллированным изумлением, не шутливым, не оскорбленным, но в своей образцовости доверчивым. 100% показалось. Его родил профессиональный философ. Буквально родил. Какая уж тут может быть ирония? Мать — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он помолчал. Так что я должна извинить его. Он совсем не хотел меня задеть. Я спохватилась о горном. Да, он изучал горное дело. Конкретнее, обогащение полезных ископаемых. В дипломе у него так и значится. Только пусть я сразу забуду куваевские романы и весь этот задушевный мачизм. Мне было нечего забывать. В горную промышленность он не стремился. Со старших классов метил на геофак МГУ, при котором посещал студию, а до нее кружок при Минералогическом музее имени Ферсмана. Он мечтал посвятить себя минералогии, а именно гемологии, науке о самоцветах. Правда, и кристаллохимию рассматривал как более общее направление. Но Бог судил так, что он попал в горный, хотя иначе как теорией заниматься тогда еще не мыслил, твердо знал, что будет ученым геохимиком. А что диплом писал по обогащению драгметаллов, предпослав таким образом себе прикладную специальность, то так сложились обстоятельства. Подавляющее большинство, ну или, по крайней мере, когда он поступал, таковых еще было большинство, идет в геологи ради образа жизни, ради экспедиций. Это радикально иной человеческий тип, с представителями которого ему никогда не удавалось найти общий язык. Они всерьез мнят себя последними романтиками. Между тем, нет ничего более антиромантического, чем экспедиция. Он был в экспедиции однажды, и одного раза ему хватило. Миф экспедиции стоит на двух заблуждениях, что если ты проводишь в них жизнь, то значит, тобою движет любовь к природе раз и бегство от социума два. На самом деле в экспедиции легко дышат те, у кого социальный инстинкт переразвит, пчелиного уровня, которым пресловутая природа вне общения с себе подобными задаром не нужна. В экспедициях ты постоянно среди людей. Невозможно остаться наедине с собой. Ни одному, это-то пожалуйста, правда, максимум на час, но не наедине с собой. Он же мечтал не о мужском бродяжном братстве, а о камнях и металлах, которые полюбил еще в отрочестве. Драгоценные камни и металлы прежде всего. Все началось со школьной экскурсии в Кремль. Их четвероклассников повели смотреть оружейную палату, и пока девчонки дивились на платье всяких Екатерин, а парни на мушкеты и пищали, он не мог оторваться от окладов, потиров, панагий, царских регалий. Он впервые видел драгоценные камни и тогда же понял, что ничего прекраснее не увидит никогда, что ничего более прекрасного просто не представлено человеческому зрению. По счастью, сгоряча он поделился восторгом с матерью одноклассника, которая их сопровождала. И та рассказала ему о музее имени Ферсмана, куда он на другой день помчался и бывал там уже при всякой возможности, а вскоре записался в кружок. «Меня уже распирало имя аббата Сугерия, так ладно и навечно объединившего собою наши пристрастия, философию света и драгоценные камни, и что-то вроде многоточия в монологе дало мне отмашку. Рефлекторное недовольство моим перехватом и новизна имени сначала насторожили Кирилла, но он пожелал узнать, о чем я, и в итоге богослов и строитель, чье восхищение блеском каменьев как физической зримостью того божественного света, о котором учил псевдо-Дионисий, создало цветной витраж. Малый средневековый гигант представил ему свои плечи для опоры. Вот это и есть любовь к природе. Любовь, основанная на знании и понимающем наслаждении. Только такая любовь не эгоистична, потому что ей достаточно своего предмета издалека. Любить ходить в горы не значит любить горы. Чтобы любить горы, не обязательно подниматься на них, и совсем уж противно любви их покорять. Но он-то горы любит? Смеет утверждать, что да. Это злое усердие в удвоении, усилении, сметь утверждать, это надменная задиристость, не ресентимент ли, думалось мне, обожателя гор, подвязающегося по коммерческой части. Идеал одинокого восхождения, банальность про любовь издалека, романтизм, темы вполне ходовой и людной, открыточный, как странник над морем тумана, «Auf du Berge will ich steigen», вырос передо мной, вспугнув прежний ранний ноябрьский, только мой. «Auf du Berge will ich steigen». Строчки стихотворения Генриха Гейне «Путешествие в Грац». Но этим, принадлежащим Кириллу, кондовым, как его кожаный портфель, я понимающе наслаждалась. Совершенно лишне доказывать кому-то или самому себе любовь к горам, связывая с ними профессиональную деятельность и тем более досуг. От альпинизма его тошнит, а от высоты? Подумалось мне безо всякой, впрочем, издевки. Как эта любовь проявляется у него, вообще едва ли можно продемонстрировать. Так сложилось, что работал он всегда только в пределах Москвы. И так вышло, что практически никогда не по специальности. Одно время профессионально занимался музыкой. С другом и однокурсником Иваном, плюс еще трое из Института стали и сплавов, они играли, не смейтесь, индастриал метал. А что еще? Вдохновлялись Рамштайн. Разве что размах и уровень были по возможностям и способностям. Получалось Neue Deutsche Härte. Новая немецкая тяжесть на русский лад. Из уважения к первоисточнику, точнее, преклонения, Кирилл дважды брался учить немецкий и со второй попытки освоил бы азы, кабы не Иван, убедивший таки, что главное не буква, а дух. Группа называлась «Конрад». Никакого особого смысла здесь нет. Это анаграмма его инициала и фамилии — Каандронов. Они выступали в ДК, а как-то раз случился и стадион на разогреве у одной команды из Германии, название которой вряд ли мне что-то скажет. Группа продержалась, однако, 6 лет, был даже записан альбом, который, правда, расходился потом еще лет 10, но, в конце концов, весь тираж был продан, а это немало. Тевтонская нота, которую я считала своим домыслом, никому и ничему, кроме меня, не обязанным, и Кирилла ни к чему не обязывающим, теперь точно динамиками приближенная, ударила по барабанным перепонкам, хлестнула через край, обесценив мой вклад. Чувство, будто меня разжаловали, уравновешивало льстя моя проницательность, хотя и слишком чудесная, чтобы не быть поддавками мне проведения. Она, эта нота, уже вплелась в мое понимающее наслаждение грамотной, хорошо артикулированной, правильной, спрямленной речью Кирилла. Кстати, вся фирма, они двое с Иваном. Это Иван нашел поставщика, зарегистрировал бренд, снял офис, а Кирилла позвал коммерческим директором, что было не совсем последовательно. Они хотели бы расширить бизнес, торговать не только фонариками, но и разными светодиодными лампами, однако ниша уже плотно занята. А с тех пор, как фонарики встроены во все гаджеты, дела идут откровенно плохо. Так что он уже год как на полставки преподает основы геологии в строительном колледже. А до их с Иваном бизнеса поработал в нескольких инжиниринговых компаниях. Говоря, Кирилл иной раз исподволь прокручивал кольцо, довольно свободно сидящее на пальце. Само по себе движение не было нервно-суетливым, но все же, очевидно, навязчивым. Когда он улыбался, напряжение тоже, как и речь, выправленное, спрямленное, словно натягивалось, особенно если Кирилл молча слушал, склонив голову на бок, и давала на выходе приторность. Когда же он нарочно серьезнел, например, подтрунивая над собой времен музыкальных опытов, то лицо его, наоборот, расслаблялось, делалось ясно и мирно скучным. Он не каждую секунду мне нравился, а иную был неприятен, но я любовалась им. Извинившись за, возможно, слишком личный вопрос, я спросила, почему все-таки не МГУ, а горный, и что заставило его поменять теоретическую науку на прикладную. Вопрос личный, но есть личные вопросы, на которые стоит отвечать, и он ответит. На геофак МГУ был большой конкурс. По сведениям из проверенного источника, собирались нещадно валить, а попасть в отвалы значило армию. Он решил подстраховаться геолого-разведочным институтом, благо университет всегда проводит экзамены чуть раньше других вузов. Но руководитель кружка посоветовал горный, куда Кирилл и подал документы после непроходного балла в МГУ, и, как уже сказал, Бог судил за него. А направление на третьем курсе горного поменял потому, что маячило создание семьи, в итоге сорвавшееся. И он, не без некоторых мук, конечно, решил иметь специальность более перспективную с точки зрения трудоустройства и достаточного для прокорма семьи заработка. По умолчанию я перенесла выданный мне лимит и на второй сугубо личный вопрос, защищаясь перед собой тем, что, упомянув о сорвавшемся браке, Кирилл не может не ожидать засева им самим подготовленной почвы. Нет, семьи нет и сейчас. Женат он никогда не был, живет один. А я не была замужем, правда, и планов на этот счет не вынашивала. Живу с родителями. Чем дольше длилась встреча, тем дальше нас разводило. Но вопреки разрушительной избыточности того, что длилось, пока мы сидели друг против друга, я была счастлива. Это длящееся было нашим ребенком, и премиальные цветы, туповато громоздящиеся в кувшине, словно все поздравляли и поздравляли меня, не умея остановиться сами, пока их не уберут с глаз. И пусть новорожденный, сразу встав на ноги и не нуждаясь в заботе, великодушно отторгнул родителей. Бесплодное само стало плодом, разрешив собой и избавив мать, да и отца, от круговорота сожалений о нерешительности и угрызений об опрометчивости. Но тогда уж это родители выпростались из плаценты мелкого маловерия, с каридной самоохраны. Приступив, да, неблагоговейно приступив, приступили к жизни, вызывающей под землей, к жизни на вольном воздухе. Когда я сказала, что заплачу за свой кофе, Кирилл не стал натужно протестовать. Заботливость, уклоняющаяся в деловитость, он поинтересовался о следующем разе. Где и когда мне удобно? Нигде и никогда. Я сама удивилась верному тону и единому выдоху. Я очень счастлива. И буду счастлива еще долго. И поэтому следующего раза не будет. Он не нужен. Кирилл не позволил мне насладиться этой, к нему относящейся, ему воздающей честь горно-белоснежной необратимостью. Кому? Мне следующий раз не нужен. А если нужен ему? Его почти возмущение было настолько поперек, что и меня почти возмутило, вырвав «как это?». А вот так. Я счастлива, флаг мне в руки. Но то, что произошло, касается нас обоих. Я не могу поэтому просто сбежать. Он констатировал, до такой степени не прося, что даже не упрекая. Я именно сейчас ему необходима. Утвердительность поясняюще смягчилась. И я не должна бояться. Он не сделает мне ничего плохого. Он произнес это без снисходительного подразнивания волокиты, которому мстит девичья опаска. Не прося, он просил, и всей возможной для себя пуританской серьезностью вкладывался в эту просьбу. Просьбу, которая недвусмысленно ясна, как на просвет, не касалась мужского и женского. Но зачем была я необходима? Вызвать чью-то ревность? Устрашить? Или, наоборот, умиротворить его матушку? Обеспечить ему фиктивный брак? Ничто из этого не стоило моего страха. И я не боюсь его. Тут дело в другом. Просто по пути сюда все успело закончиться. Слишком быстро все закончилось. Из памяти подло высунулось, что так говорят о половом акте, и меня, наверное, бросило в краску. Но либо Кирилл был чище меня, либо я была для него чище его, а значит, и меня подлинной. Ну, раз так, раз все закончилось, не только тон, но и голос его пустотела в горькой легкости от обиды приподнялся. Тогда он может открыть мне без обиняков, что вынес из нашей встречи. Эта встреча, которая у меня внутри всегда опережала свидание, укоряла меня. Укором мне от меня же, которой вдруг стало больно не знать, и не узнать никогда, о чем он собирался просить. Разобрать за себя или за него эту боль, а вернее разлепить ее на боль за себя и боль за него, не получалось тем паче, что я уже видела подоплеку моей вероломной принципиальности, прежде всего, если не лишь, сознание несексуальной и неромантической сути его нужды во мне. Где та точка, в которой я уже знала об этой сути, а посему и знала, что бояться мне нечего? Я понимала это уже в вагоне. Постановщица, исполнительница и зрительница малобюджетной урбанистической драмы, не без благопристойной вымученной атмосферной эротики, с обязательным катарсисом открытого финала. Перебирая, что сходу отклоню, как особо порядочное и выцерковлённое, а что взвешу, и не собираясь отклонять ничего, я обманывала себя с другим обманом. Как особо порядочной и выцерковлённой, мне тем дешевле давалось парение над предрассудками, что пикировать на них и рвать в мясо заведомо не придется. Полно. Неужели я верила в то, что на станции Дмитровская фантазия и жизнь сыграют химическую свадьбу, что человек, к которому я приближаюсь, заговорит со мной немного отретушированными репликами сценария? Ни по добродетельности или чистоплюйству я не могла быть ничтожным средством к ничтожной цели, а потому что цели как истца и целомудрия как ответчика нет. И жертва по пути, и отступничество от нее по прибытии, и безоглядность, и своевременная разумность летели в молоко, но прямой, моей же наводкой. Я понимала все еще за два дня, с вечера среды, с телефонного разговора, если не прежде звонка. На платформе понимала, что он в мыслях не имеет заполнять мною паузу. Не потому, что опять-таки сверхъестественно чистоплотен или милосерден, а потому, что любила я, а не он. Я искала его, а не он меня. Я нуждалась в нем, а не он во мне. Но это ведь означает еще один радиус самообмана, безотчетно успокоенная тем, что заранее соглашалась на все, чего он от меня захочет. Дурачу себя, сочиняю себя и его. Я тем самым по-настоящему заранее соглашалась на все, на его настоящее все, а не сочиненное мною. На все как на круглый ноль. Понимая, что назначенная мне встреча подачка, ну не так патетично отправление чуткости. Я зачем-то ведь ехала на Дмитровскую. Ноль подрос до единицы. От меня все-таки что-то нужно, но что-то буднично благонамеренное, опрятно человеческое. Но теперь, когда самый внешний обруч самообмана лопнул, переигрывать поздно. Поставить себя перед ним в той невинности, которую он боялся смутить, вернуть себе эту невинность, я не представляла, как взяться. С одной стороны, раз решила за нас я, то у меня было право отменить решение. С другой, после того, как я объявила, что все закончилось и для него. Здесь уже он был в своем праве. Напрямик извиниться? Или окольно любезностью показать, что откладываю бегство и готова к услуге? Так что же он вынес? Когда на платформе он меня увидел, мой взгляд и как я взяла букет, то понял, что это не жалость. Последнее слово, вопросительно повторенное мною, он выговорил почти горделиво, даже подбородок как будто чуть подался вперед, так что шея стала заметнее. Да, жалость. Он притронулся к пятну костяшками пальцев, не опуская подбородка и продолжая глядеть на меня в упор. То есть сначала он думал, что я посредник его матери, так уж вышло, что напрямую они с некоторых пор не общаются. А когда выяснилось, что нет, предположил, что я просто проявляю сострадание, в котором, как мне кажется, он нуждается. И он не рассердился? Зачем? Не почувствовал себя оскорбленным? Зачем? Напротив. Решил посмотреть на человека, который отважился сломить инерцию, по которой мы все движемся друг мимо друга. Можем даже наступить на самолюбие, прикинуться, изобразить увлечение, чтобы другой человек поверил в себя. Подарить другому человеку надежду. На слове «надежда» он повел плечами, как бы отдавая его тем, кто охотнее и увереннее им пользуется. Но когда... Кирилл опустил глаза и прочистил горло, и на миг мне до ненависти стало страшно, что он сейчас прослезится. Когда я появилась, тут он совсем растерялся, потому что увидел, что это не жалость, а... Он понял, что перемахнул, и подать назад невозможно. Это был самый момент, чтобы, придя ему на помощь, спасти себя. Так зачем я необходима ему? Это уже не важно. Небрежность скороговорки наказывала меня, но я не далась. Важно? Хорошо. Он словно ставил тире вместо звена «пеняйте на себя». Ему нужна сестра. Медицинская? Чья-то подложная язвительность другим концом огрела меня саму, но Кирилл или не уловил ее, или наскоро простил, или принял как заслуженную. Нет. Родная. Это связано с наследством? Я не буду участвовать в юридических махинациях. Мое самоотвержение треснуло с мстительным смаком, как вдруг трескается расхваленное изделие на глазах покупателя. Но Кирилл простил мне и это. Улыбка, которая вывела на его лицо мое уже второе после наркотиков подозрение в криминальном умысле, пусть и исковерканное, наконец, объединенными силами приторности и напряженности, еще упорствовала быть нашей связкой, нашей перемычкой. Он же сказал, что мне нечего бояться. Только заранее предупреждает. то, что он сейчас будет говорить, возможно, и даже наверняка, никакого отношения не имеет ко мне настоящий. Так что я смело могу не принимать на свой счет того, что покажется чересчур. Ну, покажется бестактным. Так вот, мой взгляд, когда я подошла на платформе, в нем была уязвимость. Не то чтобы стрелка развернулась, и он понял, что это я нуждаюсь в его жалости. Не то чтобы я смотрела на него не сверху вниз, а снизу вверх, фигурально выражаясь. Понятно. Но когда ему открылось, что я не жалею его, а... Скажем так, для меня он кто-то, кого жалеть не за что. Тогда он вспомнил, что всегда мечтал. Лет в 16-17-18 мечтал о младшей сестре. Ну вот нет у него сестры. Последнюю фразу Кирилл подоткнул в конце для устойчивости смешком, похожим на сбивку дыхания, покаянным и недоверчивым. И именно сейчас сестра ему необходима. Именно такая, как я. Вот я не мечтала в детстве о старшем брате. Он недолго ждал, что я уступлю подсказке, и мое оцепенение перевесило. Ладно. Простите мне, Бога ради, этот какой-то бред о сестре. Кирилл положил и секунду удерживал на столе ладони, как на только что захлопнутой крышке, после чего легко, будто оттолкнувшись, встал. Но и я вскочила, то ли поспевая за ним, то ли преграждая ему дорогу. Мне тогда было 20, и уже 4 года, как я знала о некой своей физиологической особенности, подробно в механику которой меня не посвящали и которая сказывалась моей свободой от ежемесячной тяготы женского племени. Когда к 16 годам у меня не отстающий от ровесниц внешне так и не наступило половое созревание, мать отвела меня к гинекологу. Гинеколог зачем-то направила меня на рентген, а после была ее часовая беседа с матерью в кабинете. Я занимала этот час единственным достойным мыслящего подростка журналом из разложенных на столике в приемной об экзотике дальних стран, вроде Джео. Помню даже, что там было много Индии, фотографии уличной жизни Варанаси на разворот с непременным ступенчатым спуском к Гангу, цветной ветошью и столбами дыма. В тот же день дома родители сообщили мне только, что менструации у меня не будет никогда. На положение вещей, преимущества которого били в глаза, я отозвалась миролюбиво-попустительским пожатием плечами. Прошло несколько лет, и отец попросил у меня времени для важного разговора. Так я и узнала имя своей особенности — синдром Морриса. У меня нет матки и яичников, потому нет и менструаций, потому и не будет детей. На хромосомном уровне я мужчина. Чем раньше, тем лучше удалить недоразвитые тестикулы, спрятанные у меня внутри и грозящие однажды переродиться в злокачественную опухоль. Неотложность операции подвела к разговору. Отнятое материнство меня, 20-летнюю, и еще не влюблявшуюся, не удручало. Предстоящая операция, первая операция в моей жизни, тревожила. Но была ли я раздавлена или, наоборот, захвачена правдой о своей сущности? Своим невидимым, считаю умозрительным, как бы отделенным от меня, слишком глубоко загнанным в недра, выбрасывающим меня из меня самой мужским полом. Я смотрела на себя точно с широкого конца подзорной трубы. Я старалась проникнуться не трагизмом, так хоть античной трагичностью, фатальностью меня саму предварившего сбоя во мне, своей ложностью, кажимостью. Но все это, будто не впитываясь сквозь кожу, скатывалось с меня, оставляя сухой, бесплодно сухой, не приносящий плода очистительного отчаяния. Одно под видом другого, я была аппликацией, наклеенной на чуждый фон, но чуждость этого фона оставалась для меня в чуже. Зная, что другая, я не могла прочувствовать, насколько другая. Мой химический пол не отвечал мне, как мозоль на прикосновение, и я не отвечала ему. Поощряемыми мужскими качествами я похвастаться не могла, равно и щегольнуть предосудительными. Не оправдав посулы интернета, синдром поскупился на отступные своих фейных даров. Стать, выносливость, мужество и воля Жанны д'Арк, во второй редакции синдром носит ее имя, обусловленные высоким уровнем тестостерона острый ум и великолепие шевелюры, затерялись на почте. Я была не сверхчеловеком, а только минус женщиной. Я была меньше самой себя. С удалением зародышей тестикул я лишилась истинного, исконного пола. Я опустела. На какой-то день после выписки из больницы Лежа в кровати и уже засыпая, я ощутила судорогу, прошившую меня вдоль. Я вспомнила, что лет с 10 до 13 тосковала о старшем брате, которого не было. Тлеющий ли сигнал гонат или заурядное детское одиночество, но в каждое событие повседневности я подселяла брата, через него пропуская, его взглядом и голосом просвещая белесоватый поток. Тем толчком с той ночи тоска вернулась в меня, но в изменившуюся меня, изменившаяся. Вернулась спокойно внезапной, как все печальные и спасительные уяснения мыслью, что я и есть мой собственный брат. Дюжину лет с той ночи я носила его, не помня о нем. И вот срок истек. Тайна Кирилла явилась передо мною доконченная и раскрытая. А точнее, я перед ним, заключенным во мне все эти годы братом, теперь вышедшим и стоящим напротив, точно лакановское зеркало. Я мечтала. То есть я мечтаю. Он может не верить мне, но я тоже мечтаю именно о таком брате, как он. Знак уклончивого скепсиса, грустно-вежливую усмешку, я приняла бы не то что как правомерный, а как почетный. Но Кирилл уставился на меня до почти режущей светлоты вокруг черных точек. Он верил и потому не мог поверить. Зависший взгляд стал предпоследней в тот день его репликой, не считая выказанного желания проводить меня до метро. Над ступеньками, оглянувшись на сталинскую вереницу, я увидела цвета грунта, цвета пород, и подумала о том, что земные цвета должны быть по необходимости и земляными. «Я позвоню вам», — сказала я, но успела разглядеть изнаночное лукавство формулы и тут же поправилась. «Лучше вы позвоните мне». «Да», — ответил он, и я быстро стала спускаться. За год до знакомства с Кириллом мне приснился сон. Я стояла по щиколотку в солнечной вечерней воде лесного озера. Позади из-за деревьев донесся младенческий плач. Я пошла на плач, но тем временем плач превратился в смех, как если бы за время моего продвижения чуть вглубь леса для ребенка прошло несколько месяцев, и он научился смеяться. А впрочем, не знаю, с какого возраста дети издают звуки радости. Я углублялась в лес и, наконец, увидела яркий свет, который лился оттуда же, откуда и смех. Из дупла. Там, на трухе и прелых листьях, лежал примерно годовалый мальчик. Источником сияния был какой-то участок его лица. Может быть, на лбу, или этот источник постоянно по лицу перекатывался. Ликующий ребенок потянулся ко мне, и я вынула его. Я шла по тропинке, держа ребенка очень высоко, почти на плече, вероятно, потому что не умею носить детей, как Венера, несущая Амура с картины Нарсиса Диаса. И тут я проснулась. В воскресенье после церкви я забыла вернуть звук телефону, а когда спохватилась днем, увидела замороженный от 11 утра звонок Кирилла. Я тут же вызвала номер, и на мои извинения, вернее, в обход них, Кирилл спросил, как бы перебивая, хотя не перебивал, бывала ли я у Ферсмана. Даже и не геолог много потеряет, не посети он хоть раз минералогический музей. К тому же этот находится прямо напротив входа в нескучный сад. Собственно, мы могли сходить сегодня, но теперь уже поздно. Касса закрывается, он узнавал в 5, да и у меня наверняка планы на вечер. Обвинение в планах на вечер я отклонила, но согласилась, что ноябрьские сумерки — не самое уютное время для прогулок, тем более по нескучному саду, который поэтому пусть вместе с музеем ждет до утра субботы. Мне понравилось, что Кирилл употребляет слово «уютный» и не исповедует культ темного времени суток, который для меня был невыигрышной стороной романтизма, но больше всего мне понравилось, что он не спешит любой ценой встретиться. Пусть я предпочла бы увидеть его сегодня, а не заодно с музеем и парком ждать до субботы, но понимала, что этой братской несуетностью Кирилл уверяет, упрочивает и возделывает наши Geschwisterlein, уповая на терпеливое превосходство над нами того, чему мы положили начало, веря в независимость его от наших усилий, я попускала себе хотя бы до времени не понимать, что же значит мой статус сестры и что значит он для Кирилла, назвав меня именно такой сестрой, какова я необходима ему, какой он видит меня, какой сестрой я должна быть, чтобы оправдать его ожидания. Привязывая необходимость во мне, и не просто во мне, а в сестре к насущному сейчас, какой помощи ждал от меня Кирилл? Брось его женщина, вряд ли он располагал на данный момент подругой, если был готов уделить мне 2 дня подряд. Он испытывал бы необходимость в утешении равновеликом, а если допустить, что он виртуозный лицемер и всех своих сестер проводит одним путем, то перенос встречи ему же невыгоден. Я ощупывала свою необходимость в нем как слепой, а до его необходимости во мне не могла и дотянуться. Под моими пальцами только болью вскрикивали воспаленные бугры нагноившегося неразделенного чувства. Я знала, каково безнадежно влюбленной, но не каково влюбленной сестре. И если бы еще я воочию видела, что у влюбленной перевес над сестрой, или сестра всего лишь код доступа, чтобы влюбленная проскочила на закрытую территорию, но влюбленность не зачеркивала и не умоляла сестринства. Будь даже у меня родной брат, разве я лучше понимала бы, что означает названное родство взрослых мужчины и женщины, когда из него отжаты порочная игривость и шкурная прагматика? Суперобложку для дружбы, вываренной в годах взросления до безвредности и бесполезности? Но, вскочив накануне из-за стола в полный рост, представая своему зеркалу, я отдавала себе отчет, что проскакиваю и между смыкающимися дверьми вагона, который умчит меня по линии наибольшего сопротивления, по еще никем не опробованному, экспериментальному бесконечному сверхкольцу. Я не умела дружить и не тяготилась своей замкнутостью. Мне был нужен не друг, но кто-то, кого нельзя выбрать, зато можно, если от рождения не имеешь, найти. Кого, как я, Кирилла, а он меня, вначале нужно совсем вчистую не знать. Именно для того, чтобы узнавать, возрастая рядом. Я нашла брата, потому что потеряла мужчину из вагона поезда, мужчину из светло-серого здания. Или мужчину, потерянного прежде, чем я была. Я нашла брата, потеряв того, кого все равно не имела бы, и после, и благодаря, и по причине потери. Брата, который был нужен мне еще раньше. Раньше как в значении «до», так и в значении «уже не». Противоречия снимались в синтезе, как в фильме, по сценарию финал которого прописан, но реплики отданы на откуп актерской импровизации. Рассудительное откладывание нашей встречи на неделю успокаивало меня не столько как признак искренности Кирилла в его братстве, которая и без того была налицо. Оно успокаивало, намекая на достаточный запас времени. Нам предстояло взаимно узнавать и взаимно открываться. Но наш телефонный разговор не закончился согласием о субботе. Удобно ли мне поговорить еще какое-то время? Тогда не могла бы я рассказать подробнее о философии света у Гегеля. Интернет, со светом не церемонясь, навел тень на плетень, ну и не звонить же матери за консультацией. Это бы ее убило. Каламбур служил обелению сарказма, но служба вышла дурная. И каламбур, и сарказм были слишком топорными, чтобы второй мог спрятаться за первым. Я сказала, что интернет можно понять. Как таковой отдельной философии света у Гегеля нет. То, что Гегель говорит о свете, становится философией у меня или для меня, когда я соотношу его восприятие со своим. Гегель назвал свет нематериальной материей. Свет сродни духу. И свет, и дух проясняют, делают видимым. Разница в том, что свет делает видимым другое, а дух — самого себя. Однако, по-моему, свет тоже делает видимым самого себя, а не только другое. То, что светом привносится, я говорю о солнечном свете, невозможно объяснить, обосновать, разложить, но оно зримо, помимо зримости освещаемых предметов. То есть свет выше духа, раз ему доступно больше, чем духу? Это дикарски неподкупная логика без малейшего подвоха и вызова, с точки зрения европейской метафизики, бурлескная и кощунственная, обескуражила меня. Да нет, просто свет ближе к духу, чем того хотелось Гегелю. Интуиция не подвела скорее псевдо-Дионисия и его последователей в XII веке. А почему он псевдо? Впрочем, нет, лучше продолжайте про свет. Свет показывает, что красота не держится ни на чем. Он показывает это тем, что сам и есть эта красота, которая не обусловлена чем-либо материальным, формой, цветом предметов, на которые он проливается, их совершенством самих по себе. Ты смотришь, например, в перспективу улицы, куда угодно, и только рама кадрирующего взгляда полагает границы совершенству, носитель которого внутри этой рамы ты не можешь выделить. В тварном мире ничто не обладает красотой. И везде красота может быть явлена. Потому что физической, природной красоты вообще нет. Красота духовна. В тварном мире ничто не обладает красотой, и она ничем в нем не владеет. Вот об этом свидетельствует свет. У света, хотя он и сотворен, ничего здесь нет, как и у духа. И здесь он всегда у себя, как и дух. А вообще-то, мне трудно рассуждать о том, что в данный момент не перед глазами, иначе это уже разглагольствование, а не песня. Я собиралась сказать не хвала, но окоротила себя. Второй раз за наш разговор Кирилл вступил так, будто, выслушав до конца, перебивает. Он очень хочет, чтобы я увидела минералы. Мне непременно нужно их увидеть. Это переубедит меня относительно того, что красота не держится ни на чем, что в тварном мире нет ничего, обладающего красотой. Царство минералов — сокровищница Земли. Там подлинная красота совершенного в самом себе творения, которую солнечный свет, конечно, раскрывает, но дарует не он. А самоцветы? Вот уж кому, а им точно не нужен естественный солнечный свет. Недаром Кирилла они покорили сквозь музейную витрину дважды, в оружейной палате и затем у Ферсмана. И, кстати, это вторая встреча, теперь с первозданным, нешлифованным и тем более неогранённым камнем показала, насколько вообще спровоцированная ювелирным искусством игра бликов безвкусна и бессильна против природной красоты. Впрочем, теперь Кирилл и по себе понял, что слова выхолащивают самое дорогое, когда не видишь его непосредственно. А ведь он не был в музее Ферсмана со студенческих лет. Он будет всю неделю ждать этого праздника. Как ему уже сейчас не терпится? Скорей бы суббота. Тем не менее, если ему захочется поговорить о чем-нибудь стоящем, может ли он на неделе позвонить? Я снизошла к его просьбе, а закончила тем, что и для меня вся неделя пройдет под знаком будущей субботы, ожидаемого переубеждения. В чем я буду переубеждена? Что всякой плотной вещественности нужно зажечься извне, чтобы ее красота состоялась? И взамен убеждена в чем? В том, что если солнечный свет есть тело красоты, то лишь над поверхностью Земли, а ниже Земля справляется без него? Что красота — свойство предмета, пребывающее неотъемлемо, неизменно и независимо от переменчивых внешних условий, вроде компоновки света и тени? Что однажды сотворенное уже несет в себе всю полноту качеств? Наконец, что подлинной красотой наделены только минералы. Во веки веков. Аминь. Но не Кириллу ли с его естественно-научным образованием пристало знать, что плотная на глаз вещественность иллюзорна? Что фотоны — такие же материальные частицы, как любые другие, а чувственно осязаемая плоть также бесплотна по существу, как луч на вид? Разногласия видимости и сущности, а лучше сказать, наружного и внутреннего, как мой мужской генотип при женском фенотипе. Ведь имеем мы перед собой то, о чем разглагольствуем или нет, все равно наша болтовня и лозит по плоскости, в лучшем случае попутно стирая пыль, но это стекло закрашено с обратной стороны. 15-20 лет назад музыка не имела для меня такого жизнеподдерживающего значения, как для большинства моих сверстников. Но издали мне импонировал косолапый напор металла, перегоняющий силу в громкость, кромсающий ее наивно толстыми ломтями, чтобы отделить детей, женщин и просто слабаков. И я, когда мне перепадала порция, чувствовала подобие электрического зуда в мышцах и собственной власти над собой, непринуждающей, дружески мягкой и дружески крепкой. Группа «Конрад», уже лет 15 несуществующая, удивила безропотностью и обилием, с которыми представлял ее интернет. Но втройне удивительно черная подводка глаз, черный лак ногтей и, главное, замазанное тональным карандашом, но и сквозь грим себя выдающее пятно. Многожды воспроизводились несколько однообразных афишных фотографий, безыскусно исчерпывающих, как учебная иллюстрация. Стоя в согласии со званием фронтмана, чуть на переднем плане и строго по центру, молодой, статуарно-красивый, весь темно-светлый, мучнистое от грима лицо, незагорелые подкачанные руки, черная одежда, жирно темнеющие из абриолина волосы, Кирилл смотрел, как полагается, прямо и немного из-под лобья. Кольца еще не было, его замещали 4 перстня, по 2 на каждой руке. Видеоконцертных выступлений в сети не было, а скорее их не было вовсе. Я скачала единственный альбом и прослушала от начала до конца. Альбом назывался «Что остается», и двоякость толкования оказалась в этом обществе лобовой и ломовой примизны чем-то рафинированным. На обложке, восприняв слегка пластилиновую фактуру и буровато-лягушачий глянец компьютерной графики 20-летней давности, коробились в куче ржавые не то броневики, не то танки, под искрасно-фиолетовыми, какими они бывают от фейерверков, но не от залпов орудий и не от грозы небесами. Автором музыки значился уже известный мне Иван, текстов — один из троих изучавших сталь и сплавы. Непричастность Кирилла к самому сердцу творчества и огорчила, и тронула меня. Но она же свела на нет мой интерес к словам. Тексты напоминали пышущую здоровой шизофренией лирику неглупого и неравнодушного к поэзии старшеклассника. Впрочем, почему напоминали, если, скорее всего, ею и были? В них не упоминались ни рудники, ни копи, ни сталь, ни золото, ни уголь, ни шахты, ни пещеры горного короля, ни вырываемые с корнями буйством Рюбецали на вершинах ветром сосны. В них, как и положено ему, стариковски куксился бестелесный юношеский бунт. Температура их была комнатной, за именами стояли понятия, а не вещи. И слово «кровь» не встречалось даже как абстракция. Сколь бы мизантропически не резонёрствовали стихи, сколь бы гностически не мертвили хамскую материю, если в них проникло слово «кровь», дело сделано, они уже не могут сопротивляться жизни. Кровь сополагаема жестокостью и страданием, но никогда со смертью. Если инструментальное грохотание с гоном перкуссионной отбивки и зубовным скрежетом синтезатора было мертвой водой, в хлёсте которой слова кувыркались и захлебывались, перед которой тление отступало, то живой водой был голос Кирилла, несильный чистый баритон, пусть и обязанный электронике медной гулкостью, на него возвращалась душа. Голос выдыхал и выплевывал кровяной жар человеческого в ледяной вихрь обстоятельств, внутри которого тело, зерно тепла, стегалось, стеклось и жглось, как вокал внутри музыки. Льдистое крошево забивало рот и ноздри, наждаком шлифовало кожу, и сиянием кожи поглощалось его сверканье. Немея от стужи, тело не остывало. У любви мог отняться язык, любовь могла разучиться своему языку. Но разучившись себе, забывая, не узнавая и отвергая себя, тем яростнее в этом самоуничижении себе и служила. Исполняя свою мистерию, Кирилл с командой будто исполняли волю той, что скована собственной тяжестью и нелюбящей властью, а потому призывает власть любящую и любовь властную, волю земли. Магма гудела в багряной мантии, металлоносный панцирь резонировал шуму крови. И там, в толще коры и под нею, тоже не было ничего нечеловеческого, ибо ничего не было человеком созданного, там не было его руки, приносящей студенный, умерщвлённый металл машин в родильный рудный сад. Не могло быть ничего человеческого в утробе земли, в очаге человеческого дома. В этом неорганическом нутре была жизнь, а в организме на поверхности — смерть. Жизнь в делах земли — смерть в человеческих. А смертность и смертельность нечеловеческого в делах человека была игра, а жизни человеческого в делах земли — пение. Все это я торопилась выложить перед Кириллом, когда сама наперерез позвонила ему в среду вечером, сочтя то, чему он 6 лет отдавал себя, стоящей темой. Нет, выложить все это я ему не могла уже потому, что тогда, в ту неделю, этих слов у меня еще не было. Я хотела спросить, что отмерило 6-летний срок. Не пытался ли Кирилл сочинять тексты, по крайней мере, как-то участвовать в их написании? Но нет, этот вопрос, этого непоседливого ребенка, надо было, поборов в себе безответственную мягкотелость, удержать, ибо ущерб от него достоинству Кирилла был непредвидим. Имел ли Кирилл решающее слово лидера в коллективе, ему почти те за именитом? Смирился ли перед большей стихотворной талантливостью, если вообще большей, а не противостоящей нулю с его стороны? Но вопросы остались при мне, во мне, до лучшей поры. «Я послушала альбом?» Интонация была та же, с которой он ровно неделю назад признал свое непонимание причины моего ложно-делового звонка. Она была непонимающая. Зачем мне его суперменские потуги, если ему самому они настолько незачем, что он, будь то возможно, променял бы эти годы на годы нормальной профессиональной деятельности? Но где для него суперменские потуги? Там для меня, во-первых, музыка, а во-вторых, то, что пусть полжизни назад, было ему дорого. Дороги в тварном мире и после нескольких людей ему всегда были только камни. Как если бы вместо того, чтобы вручить подарок, Кирилл в меня им выстрелил? На внимательность к моим словам во зло применённую пришлась основная выработка боли, а поскольку боль тем самолюбивее и мстительнее, чем внезапнее, то я, благо сбережённые слова Кирилла вспомнились кстати, не замедлила отдарить. А металлы? Ведь в геологию его привела мечта не о мужском бродяжном братстве, но о камнях и металлах, драгоценных прежде всего. Однако последние, почему-то раз названные, исчезли со сцены. Между тем, питая он безразличие к металлам, в дипломе у него вряд ли возникла бы та запись, которая возникла. Одного попечения о будущем молодой семьи мало, чтобы отвернуться от единственно дорогого. Раскаяние и страх ссоры подействовали сразу, не успела я договорить, как наркоз, впрыснутый мне по пути в операционную, только наркоз наоборот. Да, действительно, я права. Золото. Странно, что он упустил. Золото. Кирилл произнес это слово дважды, прежде чем вновь запоздало перебив, но теперь себя самого перенес нас в субботу. Поскольку в поисках музея, примыкающего с тыла к тылам жилых домов, я могу заплутать, да и все равно от метро пара остановок наземным транспортом, Кирилл предложил встретиться опять на платформе станции, теперь Октябрьской кольцевой. Автобус подъехал сразу, как мы вышли из метро, и все 10 минут поездки мы не разговаривали. Я молчала, потому что молчал Кирилл, щурясь в суетливой сосредоточенности, и то глядя вниз, то за окно, то оборачиваясь на других пассажиров, но всегда минуя меня, будто путь до цели нельзя было засчитывать и использовать. Расчет времени оправдал скрупулезность Кирилла, чем тот был скорее весело доволен, чем горд. У музея мы оказались точно к открытию. Под темно-синей паркой, которую Кирилл снял в гардеробе, был белый джемпер с треугольным вырезом, надетый поверх рубашки персикового цвета, что над черными кожаными брюками как бы отчитывалось по пиршественной нарядности. Скорее весело-нервно, чем нервно-весело, Кирилл отметил, что здесь все, но точь-в-точь, как 20 лет назад, и призвал меня не пренебрегать самой обстановкой, законсервированной, если не со времен основания, то со времен его детства, самим длинным, единственным залом бывшего усадебного манежа. Призыв был излишен, но я попробовала, не подыгрывая на показ, сыграть в эту игру с собою. И вот, принявшись от моего глубокого вдоха, задышала школьница, которую ампирная роспись Гризаэлю на потолке, золочёные люстры, огромные вытянутые окна с полукружиями и лепные венки между ними, подпираемый ионическими колоннами заглубленный помост в торце, деревянные витрины, ковровая дорожка, бидермайерскими дворянско-усадебными розами, защищающая Баден, пол и почву от попрания и презрения после буквально верховенствующей патетики, все это уже не тешило и умиляло, как меня, но вырывало из прежнего и готовило к незнаемому. В вестибюле, откуда мы по нескольким ступеням сошли в зал, Кирилл оставил и парадно-вступительную веселость. Свое волнение он опять, как и по дороге сюда, не мог разбазаривать. Кирилл не позабыл обо мне. Не остался наедине с образцами, назвать их экспонатами казалось не то чтобы нечестием, но анахронизмом, словно я относил этот специальный термин в его работоподобной моложавости ко дню сотворения суши, как будто глубь земной коры была и глубью времени. Скорее, он, наоборот, не отпускал меня и, комментируя то, на что я смотрю, как будто направлял мой взгляд туда, куда его взгляд поспел секундой ранее. Он не смотрел на меня, но как бы подталкивал мое зрение. Не тащил меня за собой, а был сзади и чуть сбоку. Благо, загородить ему зрелище я не могла, и я, не чувствуя никакого давления, ощущала напряженность его водительства. Я не спрашивала, хоть это воздержание трудно давалось, есть ли у него любимцы, подозревая свой вопрос в оскорбительности не для Кирилла, разумеется, а для предмета. Ведь выбор как раз уравнивал, разравнивал множество до однородной массы, примысливал ему изначальное безличие, которое произволом, выхватывающим что-то одно, якобы и снималось. Да и Кирилла должно было покоробить такое холодно-ленивое замазывание пестроты и дробности, чтобы нанести поверх пару-другую штрихов. Но когда мы приближались к последним неосмотренным витринам, Кирилл вдруг сам спросил, понравился ли мне какой-нибудь минерал особенно. «Кварц», — ответила я наобум, не запавшись своим ответом на свой же вопрос. «Кварц в чистом виде или какая-нибудь из его полудрагоценных разновидностей, например, розовый кварц, горный хрусталь, аметист или гелиотроп? Пожалуй, чистый кварц или горный хрусталь, как наиближайший к нему». Что ж, Кирилл меня понимает. Однако у него кварц все таки на втором месте, а на первом — пирит. Почему? Мы нагнулись к стеклу, и Кирилл сказал с улыбкой, которую я услышала, не увидев, потому что смотрела на вышкаленные, выточенные из блеска, а потому не блещущие, но железно и желтолоснящиеся кубики, словно бы наименее земного, хотя и чуть ли не самого затрапезно-земного питомца коры. Если честно, не знаю сам. Но теперь знала я. Подражанием золоту. Кирилл рассказывал о разновидностях пород, о процессах генезиса, о том, что минеральные индивиды, как и человеческие, могут объединяться в сообщества, агрегаты. Агрегаты же скучиваются в минеральные тела. Какие из них склонны к псевдоморфозе, что цвет кристалла зависит от преобладающего элемента и примесей, а текстура, которую мы воспринимаем как форму, от примесей и от условий протекания роста. Он сообщал о редкости или распространенности минерала и какие свойства его в какой отрасли использует человек, но чаще становился голосом моих глаз. «Посмотрите, какая красота, какое чудо, какое совершенство!» «Красота, чудо, совершенство» он произносил, не вознося и не заглубляя тон, без малейшей экзальтации и мечтательной раздумчивости. Вспоминая потом, я поражалась, какую точность в подборе слов способна дать видение. Кирилл ни разу не назвал то, о чем говорил, прекрасным, и вообще, как мне припоминалось, обходился без оценочных прилагательных, только этими тремя субстантивами, не признающими степеней и градаций. Кирилл не описывал, а называл, и значило это, что он не смотрит, то есть не любуется, потому и внутрь обращенной одобрительной улыбки любующегося своим достоянием демонстратора я не застала ни разу, а видит. И я видела, а не любовалась. Ребристые, игольчатые, губчатые, комковатые текстуры, тонущие в собственном искрении зерно на разломе, ровная гладь, как она есть для стереометрии, плоть абстракции, шероховатость, как она есть для сизающей руки, стремящейся от шершавого к гладкому и от гладкого обратно к шершавому, родному человеческой ткани. Впервые видела совершенство материи, совершенство, принадлежащее этому определенному, ограниченному ее сгустку. Чудо в установленных раз и навсегда параметрах и пространственных характеристиках. Каждый кристалл был совершенен. Совершенство каждого было создано специально и только для него. Я видела совершенные в себе вещи, совершенство которых имело пределы, поскольку их имеет любая вещь. Опровергало ли это меня? Мог ли Кирилл торжествовать переубеждение? Ни капли. Я видела совершенство и чудо, но не красоту. С первого же образца в первой же витрине я начала готовиться к отчету, который потребует с меня Кирилл, когда окончится наше путешествие по царству минералов. Ну как, переубедил? И к возвращению мне уже было, что развернуть перед ним, чтобы, не выказав безнадежной вкусности и слепоте, отстоять себя, чтобы справедливо почтить чужое, не предать своего. В вестибюле, пока гардеробщица несла нам верхнюю одежду, а потом, пока мы одевались, я на изготовке держала ответ. Держала его, как плывущий держит во рту то, что понадобится на другом берегу. Но оно осталось без надобности. Кирилл так ни о чем меня и не спросил, вероятно, считая, что уже стал очевидцем моей перестройки и сдачи. Теперь, наконец, собрав увиденное в себя, он желал остаться с ним наедине и не поинтересовался, а поделился, но как бы через порог, не привечая меня. У него такое чувство, будто 20 лет все это пребывало без хозяйского глаза. Вечер только занимался, но мы оба без слов дали друг другу понять, что слишком устали для нескучного сада. Мы вышли на проспект мимо Александрийского дворца, принадлежащего Президиуму Академии наук, и мне вспомнилась та, чьего сына я, казалось мне, ступая с ним бок о бок и не соприкасаясь, подпираю, как сестра милосердия раненого, по пути в лазарет. Я пыталась почувствовать, что, шагая рядом, несет этот человек на закорках в добротно перевязанном тюке усталости. Какими он уносит свои кристаллы и куски пород? Благостно невесомыми или вдвое потяжелевшими? Разрешением или осуждением? Я билась, лучше или хуже теперь ему, посетившему свое хозяйство после 20-летней отлучки. Прощена ли хозяину измена? Восстановлен ли мир? И если нет, то какова доля моей вины в том, что через эту трехстороннюю встречу вина одной из сторон лишь усугубилась? И мне казалось, что нас, бьющихся, двое. Я и его мать, посредником которой я все таки становлюсь. Я хотела сказать Кириллу о земле и о свете, то, что не принадлежит никому, отнимет у тебя только смерть. Но до самой Октябрьской, где мы простились, я не нарушила его молчания, как не нарушали молчание редкие и вязко пустые реплики самого Кирилла, которыми он обозначал себя рядом. Кирилл позвонил в воскресенье. Не исключено, что цикл «Встреча-звонок» он закреплял сознательно. Я уже разбирала отдельные строчки его натуры, в том числе стремление структурировать все, что мало-мальски этому поддается. Накануне вечером, придя домой, он думал о нас. А сегодня утром, как часто бывает, расступилось то, что загораживало искомую суть. Он хочет, чтобы я понимала. Он всерьез говорил о сестре. Он убежден, что родство по выбору не только допустимо, но это благословил Христос, неоднократно указывая в Евангелиях на возможность родства не по плоти. Например, когда пообещал каждому, кто оставит мать, отца и прочих родственников, во 100 крат раз больше новых, и когда назвал своими матерью и братьями своих учеников. И вообще негативное отношение Христа к кровным узам общеизвестно. Рассчитанная практичная простота этой экзегетики меня удивила, и я сказала, что у креста Христос соединил в семью свою мать по плоти и другую мать ученика, тем самым примирив кровное и духовное. Я опознала подошедший момент и не струсила. «Вы поссорились с матерью?» «А мы и не были в мире». Ядовитый задор и готовность, словно ответ только и ждал, когда его пустят в ход, отрезали путь любой моей еще не сложенной реплики. Но это был не обратный пас, к которому свелся ответ, а броский заголовок ответа. Мать, как он уже говорил, зав сектором в Институте философии РАН, доктор наук. Занимается проблемой искусственного интеллекта и постгуманизма. Докторская ее, которую она защитила в 80-х, посвящена, впрочем, марксистскому гуманизму. Мать не может примириться с тем, что Кирилл не пошел в науку, что столько лет отдал рок-музыке и при этом не поднялся выше, как она считает, любительства. Что у него нет ученой степени, нет детей. Что он крестился, наконец, тому уже 12 лет, а это по сей день незаживающая рана. Как и в целом его жизненный провал по всем перечисленным пунктам. Я подумала о том, что мои родители не пеняют мне на мой провал. И хотя этой мыслью обличила свое наиотчетливейшее понимание сути провала, спросила, в чем же он. Например, что Кирилл не завел семьи. Мать сватала ему свою аспирантку, чуть не сломала жизнь этой девушке. Впрочем, там заведомо ничего серьезного не получилось бы. Кирилл имел в виду не ее. Он дружил с одной девочкой в геологическом кружке, и спустя много лет они столкнулись на улице. У нее были муж, дочь. В какой-то момент она переехала к Кириллу. Муж не давал развода, по крайней мере, так говорила она. Кирилл не возражал, чтобы с ними жила ее дочь, но девочку забрала свекровь, которая, естественно, приняла сторону сына и даже видеться не позволяла. Ситуация мучительная для женщины и для того, кому эта женщина не безразлична. Долго так продолжаться не могло. Он имеет в виду совместную жизнь. И тем не менее, год они прожили вместе, а там ее муж попал в какой-то финансовый переплет, ему даже грозила тюрьма. И она вернулась к мужу? Да. Все друг перед другом покаялись. Семья воссоединилась. Две эти фразы, предуготовленные для сарказма и без него, казалось бы, нежизнеспособные, не содержали в себе ни грана его. Кирилл словно выдернул из них жало или выдавил заранее едкий прогорклый сок. Они были чисты почти до невразумительности и от печали и воздыхания, и от стоической лицемерной прохладцы. В них еще перекатывалась какая-то капля спокойствия, чуть окрашивая самое донышко. Но это и было все личное, не то последнее, не то изначально единственное. Преломившимся в этой прозрачности лучом попалилось бы и все личное моего вопроса, как давно произошло воссоединение. Но Кирилл уже спешил после интермедия себе к рассказу о матери. Сама же мать никогда не была замужем. В 35, только что защитив кандидатскую, рассудила, что если хочет ребенка, надо решить этот вопрос прежде, чем сядет за докторскую, когда будет уже не до того. И заполучила ребенка. Я чуть не подсказала по-немецки «bekommen», иначе не скажешь. Никто ее не поддерживал. Если бы она, допустим, забеременела от женатого и отказалась делать аборт, это бы еще поняли. Но заводить ребенка без мужа целенаправленно казалось безумием. Что говорить? Годы самые застойные во всех отношениях. И ведь как раз на те же годы в Капстранах пришлось становление феминизма. Ну так мать с юности истая феминистка. Она ведь из-под Владимира. В колхозной читальне чудом пережил все разгромы, какой-то остаток библиотеки, конфискованной у владельцев ближней, опустошенной дворянской усадьбы. И мать читала, например, Аристотеля. Она, можно сказать, шагнула из своей семьи и своей среды в никуда. Она словно всю жизнь не оставалась нигде, в каком-то вакууме. Даже ее родители не знали, кто отец Кирилла. Когда Кирилл лет в 10 спросил ее, она пообещала, что в свое время расскажет. И выполнила обещание накануне его совершеннолетия, четко. Кирилл несколько раз в детстве видел этого человека и как будто чувствовал с его стороны какую-то особую симпатию или даже нежность. Он был безнадежно влюблен в мать, хотел жениться на ней, когда та ждала ребенка, но встретил отказ. В 17 лет Кирилл возмущался тем, как мать поступила с этим человеком, использовав его, да и со своим сыном, лишив его отца. Но позже понял ее. Возможно, единственная положительная черта матери — ее неизменная стопроцентная честность с собой и другими. А стопроцентная честность — черта всегда положительная? Всегда. Даже и тем более положительная, когда требует быть жестоким. Но того же требует и справедливость. К честности надо иметь призвание. Нет, для нее нужны психофизические задатки, как для хирургии. Да, честность — это как хирургия. Однажды становится ясно, что ромашковый отвар не поможет, и тогда ложатся на хирургический стол. Да, честность — это та же хирургия. Она спасает, когда уповать больше не на что. Разве когда уповать больше не на что, спасает не милосердие, милость, любовь? Каким бы ходульным паролем для узнавания христианина христианином, в котором мы уже не нуждались, ни было каждое из трех слов, нанизанное одно за другим, они будто не выдержали собственного избытка, расплескали розовую жидкость, и, как прежде, те две фразы Кирилла опустели, очистились. Это услышала я, и это услышал Кирилл, выдвинув навстречу верность опровержения, утяжеленную, оборонительную уверенность взятого тона. В больших масштабах, безусловно, но не в частных жизненных ситуациях, и мать поступила правильно, не выйдя за нелюбимого человека. То была уверенность самосбывающейся правоты. То он словно заверял правоту поступка, но и сам Кирилл верил своей уверенности, не столько разоружая, сколько умеряя меня, только теперь как бы снаружи увидевшую, что секундой назад боролась, и не от имени постулатов, а за себя. А значит, совесть не то что позволяла. Приказывала мне сдаться. Да, пожалуй, правоту, стоящую за поступком его матери, не оспоришь. Нет любви выше жертвенной. Но Господь же говорит, милости хочу, а не жертвы. Вот-вот. Кирилл, словно или впрямь выдохнув, точно и отодвинула его, уже начавшего изнемогать от штурвала, и привела нас в бухту консенсуса. Евангелие вообще полно таких противоречий. И каждая на своем месте. Это уже вторая паролевая банальность ублаготворила нас. А для меня, к тому же, смазанный финал окупался довольством своей быстротой на цитаты. Правда, я еще могла ухватиться за то, что Христос цитирует пророка Осию, и источник противоречия в данном случае — разница этик новозаветной и ветхозаветной, но побоялась отвратить Кирилла въедливостью на лестничной клетке. Однако на той же лестничной клетке стоял и Кирилл, словно мы с ним вышли за порог плотно меблированной квартиры, только чтобы продолжить в пространстве более гулком. Если бы эта стопроцентная честность передалась ему хоть в половину, он сказал бы матери, что не любит ее и никогда и не любил, хотя уважает сейчас, когда они почти не общаются больше, чем когда-либо. Может, это как раз и свидетельствует о том, что честность все таки не последняя? Скорее о том, что он пошел в отца. Шутливостью, которая тем удобна, как сигнал отбоя, что не оседает на дно, подобно самоиронии, а бесстрастно улетучивается, Кирилл подвел черту. И я не возражала, поскольку лишь за финальной чертой могла сказать со стопроцентной честностью себе ли Кириллу то, что он знал, и что Бог весть зачем, и Бог весть откуда знала и я. Что мать пыталась его полюбить, призвав на помощь всю мощь марксистского гуманизма, и, наконец, нашла спасение от своего бессилия в постгуманистической доброй ссоре. Впрочем, мне ли судить о материнской любви? Но если сейчас мать вызывает у Кирилла уважение больше, чем когда-либо, не значит ли это, что он согласен с нею считать свою жизнь провальной? И если и впрямь страх приходит от тех пределов, где царит безнадежный минус, то у меня не похолодало внутри, а я словно поймала себя на том, что мой взгляд уже давно вперён даже не в глыбу льда, а в смёрзшийся ком песка и глины. Но я более чем не имела права этот провал признать, то есть допустить. Я должна была предотвратить его задним числом. Не потому, что, признавая провал за Кириллом, признавала провал таким образом и за собой, неостепенившейся и неостепенённой, бездетной. Пусть оба они, Кирилл и его мать, видят этот провал, бесперспективный, нерентабельный рудник, даже не вычерпанный, а впустую, в пустоту вырытый. Я видела гору. Я видела ее, потому что не могла не видеть и обязана была видеть, чтобы предотвратить провал. И с вершины, а не из провала, меня холодило страхом. Там, наверху, мёрзлые кремниевые комья укрывал снег, а взгляд мой принадлежал не им, а ему. Мы снова увиделись спустя месяц после похода в музей. За месяц устоялся порядок, никем не предложенный, но как бы себя навязавший. Так что мне и, подозреваю, Кириллу казался результатом договоренности. В субботу или воскресенье всегда звонил он. На неделе один раз он и один раз я. В выходной мы обычно разговаривали дольше, чем в будний день. Но не потому, что располагали избытком времени, а потому, вероятно, что субботний или воскресный телефонный разговор заменял встречу. Мы говорили о том, о чем кто-то из нас в этот день подумал. Отправляясь от этой, всегда безличной темы, мы, случалось попутно, рассказывали эпизоды своего прошлого, даже из детства. Христианство, как преднайденная общая почва, так и сохраняло ведущее положение среди тем. Но понемногу мы наращивали круги, мы лепили берег. Нас не соблазняла подмога дежурно-анкетных вопросов о любимых книгах, фильмах, художниках и тому подобном. Но поскольку мы так или иначе говорили о человеке, каждый на своем примере, и так сохраняя презумпцию отвлеченности, могли говорить о себе, то искусство и литература как-то, между прочим, правда, почти всегда с моей стороны, замешивались в разговор, но они же уподобляли его продвижению по щербатым мосткам. Будь Кирилл только мало начитан, мне было бы проще, но он был начитан избирательно. Его эрудиция зияла прорехами безо всякой системы. Или наоборот, где думалось километрами не видеть суши, там по чечаянию снизывался из островков целый архипелаг. Упоминая какое-либо имя, событие, понятие и исходя согласно крошеву своих знаний о нем и своего знания людей, то из осведомленности Кирилла, то из его беспомощности, я точно в сказке про вершки и корешки просчитывалась. Так, апеллируя к Тьеру де Шардену в одном случае и к Якобу Бёме в другом, на первого я сослалась без имени, и его Кирилл назвал, как бы дополняя, прежде чем я закончила фразу, со вторым, неутаённым, я ударилась о стену из сгущенного воздуха. Почитанному Кириллом можно было идти со списком и проставлять галочки либо прочерки. Бердяев и Булгаков, но не Флоренский и Соловьёв. За всю, помимо школьной программы, русскую классику, включая Достоевского и православным показанного Лескова, представительствовал Тургенев. Вот так бомба. Однако без крупных романов. За весь европейский романтизм — Клейст, минуя Гофмана. Опять же бомба. За всю мировую литературу до романтизма — Данте с комедией и новой жизнью, без Шекспира и Гёте. Кьеркегор в отсутствие Ницше — бомба, бомба. У Гессе только «Степной волк», мною как раз не читанный. Зато «Волшебная гора» и даже «Доктор Фаустус», его соотечественника, впрочем, читавшиеся давно и, по словам Кирилла, забытые напрочь. Еще прихотливее был укомплектован багаж знакомого понаслышке, вернее, прихотливы были лакуны этого багажа, вроде платонизма, неоплатонизма и идеализма, при том, что Кирилл читал «Исповедь блаженного Августина». Зато наличествовал Федоров. Тилих и Бонхёфер известны были, а Симона Вейль нет. Познания привязанности Кирилла в изобразительном искусстве напоминали арктическую пустыню, над которой колыхалось северное сияние почему-то Тёрнера, Блейк не нравился, а при Рафаэлитах не слыхал, Рембрандта и Караваджо. Дюрера мало видел и равнодушен. В архитектуре золото было отдано романскому стилю, готическому же серебро. Ни одного памятника обоих назвать не мог. Все дальнейшее делило бронзовый пьедестал. До стиля модерн, отношение к которому было активное и активно неприязненное, с эпитетом тошнотворный. Над Арктикой академической музыки простиралась ничем не озаряемая полярная ночь. Кирилл никогда не лавировал, запутывая следы и уводя от очередной ямы, но и напрямую, как о Сугерии в первую нашу встречу, больше не спрашивал. И только по скачку обычного ровного напряжения, точно полость по глухому звуку, я распознавала пробел. Оговорюсь, что это многофигурное панно во всех подробностях проступило не за месяц разговоров между двумя встречами. Месяца бы ему не хватило. А за то время, что мы с Кириллом друг друга знаем. Кто направлял его? Чьи интересы и вкусы на него повлияли? Кто прочертил для него эти зигзаги? Неужели мать? Скорее, он, будучи предоставлен себе, хватал, что подсовывал случай. А искать самому недоставало привития книгочейства от старших. Но и витальной, душевной энергии центробежной, тогда как духовная центростремительно, устремленная вовне и прославляемой под псевдонимами интеллектуального любопытства, потребности саморазвития, жажды знаний, наконец. Но поскольку мне и самой ее было отмерено мало, и мои познания были тучны для документоведа, однако едва ли для того раскинувшегося подобно кедру ливанскому гуманитария, в который я когда-то метила, то терра инкогнито и табулы расы Кирилла не внушали мне негодования или высокомерия. Зато когда опыт не требовал подпорок, и эти подпорки не замешивались палками в колесах, разговор словно катился впереди нас, и мы не управляли им, но были им направляемы, как если бы кто-то не то что расчищал, а прокладывал нам дорогу на несколько шагов вперед. Мы не переходили на «ты», потому что наше сближение опережало нас. И чтобы пометить его формальным значком, пришлось бы создать заминку, но, слава богу, ни мне, ни Кириллу это не приходило в голову. Однажды он спросил меня, вновь после музея, повернув ко мне вопрос, который я слишком долго собиралась задать ему, как произошло мое обращение. Что я могла ответить? Что обращения не было, и потому я немного завидую ему, как и всем, у кого оно было. Только через обращение можно стать христианином, а точнее, христианином можно только стать, не быв, обратившись на 180 градусов от прежнего, прошлого, ветхого. Христианин должен иметь прошлое. Он может быть только блудным сыном, только взрослым. Поэтому воспитать в христианской вере — это воспитать в немного другой вере, близкой, но чуть другой. Сказать, что меня воспитывали в православии, будет преувеличением, да и попросту ложью. Но о Боге я узнала, видимо, очень рано, поскольку не помню, что когда-либо не знала о нем. Когда я была ребенком, мои родители не собирались воцерковляться. Меня не водили в храм, со мной не говорили о Боге. Полузнание заставляло меня додумывать, искать. Бог не был домашним, близким, и он был для меня тем более личным, чем более на расстоянии. Он интересовал, беспокоил своей непонятностью и также был непонятен позднее Сын Божий. И мне казалось порой, что непонимание — единственный способ любви для меня. Именно способ, а не условие. Я не то, чего не понимаю, только и люблю, а я способна любить только непониманием. Но ведь это и значит обращение, просто не однократное, а постоянное. «Ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Даже если такова и была задача Кирилла — сострадательно обнадежить меня, он меня действительно обнадежил. Что до него, то его обращение вовсе не было обращением раскаявшегося грешника или чудесно прозревшего, подобным удару молнии. И не вызревало оно трудно, но неуклонно. Не предшествовали ему и броски за насущной духовной пищей в разного рода этномистику. Возможно, когда-нибудь он расскажет, почему именно Христос, но не сейчас, не по телефону. Впрочем, телефон здесь ни при чем. Просто однажды он понял, что если так и не научился к 28 годам вслед за умными и тонкими людьми видеть бессмысленность мироздания, даже тут счету жизни, как бы сказать, травоядную, о которой у экклесиаста, еще тогда не прочитанного, если находит именно бессмысленным охватывать мироздание или жизнь взглядом с высоты птичьего полета и оценивать, при том, что прерогатива такого взгляда сверху должна кому-то принадлежать, поскольку мироздание, безусловно, существует как целое и жизнь как целая, то это означает не просто «Бог есть». Это означает веру. Он обратился, когда понял, почему всегда знал то, что знал. Что нет ничего бессмысленного, потому что из этой точки, где я, смысл не виден? Да, пожалуй. Именно так. Тот, кто отрицает смысл, или что то же самое бытие Бога, по сути, просто отделяет его бытие от своего, противопоставляет себя ему, как бы смотрит на него с большого расстояния. Мать как-то заявила, что Бог — это фигура гипостазирования, на что Кирилл сказал, что скорее уж атеист гипостазирует безблагодатность и называет ее отсутствием Бога. Опять же, не владел ли Кирилл философским словарем лучше, чем хотел показать? Но знать о смысле мало. Поэтому он так долго тянул, как многим, включая священников, казалось, с крещением, а на самом деле не тянул, а тянулся. 10 лет понадобилось, чтобы дотянуться хотя бы до подножья. Прийти к подножию, откуда можно начинать подъем. Он имел в виду подножие креста, но пусть будет и так. Кроме прочего, кроме чего, ведь как именно он тянулся к подножию, Кирилл не раскрыл, слишком многое долго не давалось его разумению. Так он долго не понимал, что значит искать правду Царства Божьего, то есть ему было понятно, что это значило для иудея первого века нашей эры, чаявшего воцарения Мессии и восстановления Израиля. Но он не понимал, как и какую правду следует искать ему, живущему в России 21 века. Проще говоря, до какого-то момента не понимал главного. Что есть Царство Божье и чего он ждет от прихода царства. Я не решилась подтолкнуть его дальше односложным вопросом, вовремя пресекла этот инерционный шажок, который вывел бы нас с Кириллом за черту «нас». Кирилл, и так достигший пограничья, остановился, будучи, вероятно, убежден, что мне ничего объяснять не надо. В первый после музея разговор я зачитала Кириллу песню Рудокопа из Генриха фон Офтердингена, после чего Кирилл попросил меня вернуться к первой строфе, точнее, к двум первым строчкам. «Лишь тот земли властитель, кто вглубь ее проник». Он не прокомментировал их иначе, как длившимся не дольше полуминуты, но плотным, напруженным молчанием, понадобившимся, видимо, чтобы повторить их пару раз про себя, заучивая. Я сказала, что Навалис называл штольни телескопами Земли, и, как лавры выпускнику Фрейбергской горной академии от способного понимающе наслаждаться почти однокашника, приняла чудо, умощенное однажды и навсегда впитавшимся благоговением. «Чудесно сказано», — оценил Кирилл. «Однако кто на кого смотрит в телескопы Земли? Мы ли приближаем ее глубь, или ее глубь приближает небо стволами наших штолен? Да ведь это прямо один из афоризмов Навалиса». На гребне нашего тройственного единодушия я принялась рассказывать об авторе Генриха, но вскоре Кирилл, до того и после только перебивавший сказанное мною, давая этому отзвучать, но не прерывавший меня, сделал это единственный раз. Что такое, по моему мнению, голубой цветок? Я бы сказала, что это универсум, все бытие, собранное в одной точке. Произнеся это, я хоть и по факту запоздала, не усомнилась в том, что читавший Соловьёва Кирилл не только понимает, но, насколько это возможно вне капсулы пророческого откровения, представляет себе подобное. В одной точке? Универсум? Снова лишь задним числом я углядела то, через что перемахнул меня раш любомудрствования. Третий этап, третье «П». Понимать и представлять было бы даже кощунственно, не принимая. И тон, с которым были повторены мои слова, и упавшая между фразами звуковая тень, что-то вроде хмыканья, словно обличали во мне лгунью, попавшую на более компетентного знатока. Для Навалиса — да. Он был во многом последователем Бёме. Ну а для меня? Спрашивая, Кирилл уже подводил меня вплотную к молчанию, нашему общему. Оба мы не имели эзотерической оснастки, чтобы двигаться вперед. Но Кирилл, увидевший это первым, первым и нашел брод. Нет, он отнюдь не скептически относится к попытке изобразить бытие, собранным в одной точке. Когда ему было лет 5-6, он по-своему понимал связь мнемонической фразы про охотника, который желает знать, где сидит фазан и радуги. Ему представлялась картинка «Зелёный дол, из леса с краю только что вышел охотник, перед ним во все небо полная радуга. И на ней, не венчая ее, скорее чуть сбоку от ее зенита, сидит фазан». Как выглядит фазан, Кирилл понятия не имел, зато знал по иллюстрациям в книжках Бианки, Тетеревов и Глухарей. Правда, путал их, поэтому на радуге у меня восседал Тетерев-глухарь. Вся эта яркая олеография переливалась радостью охотника в шапочке с пером, как из сказок братьев Гримм, наконец-то нашедшего, выйдя на опушку, своего желанного фазана Тетерева-глухаря. И Кириллу было очевидно, что стрелять фазана охотник не собирается. Но и пусть бы с ним, с этим охотником, и с этим фазаном, и даже с этой радугой, если бы и позже, будучи старше, Кирилл изредка не спрашивал себя, где эта радуга, этот охотник и этот фазан. Где же? В той фразе каждое слово, которое означает цвет радуги. В иудействе и христианстве нет представления о некой блаженной стране, куда можно попасть после смерти или даже при жизни, вроде земного рая, что бы ни присочинил Данте, хотя он величайший из писателей, каких-то блаженных островов, островов блаженных и тому подобного. Рай невозвратим. Новое и другое принадлежит времени, а не месту. Но слово «царство», «kingdom», «райх» слишком напоминает о чем то размещенном и ограниченном, о пространственных категориях, о царстве, в которое можно прийти, тогда как это царство само приходит. Но и его ухитряются трактовать как место. Что поделать, миф о месте, которое где-то есть, один из самых древних, самых прочных. Потому что в основе его — мечта. Невоспаряющий захлёб, неводящий захват поставили под ударение мечту, а гнев — в полголоса, в полсилы, но все же гнев, опознаваемый на слух безошибочно. Что хотел мне сказать этот гнев? Что хотел сказать мне Кирилл картинкой и ее толкованием? Что искать надо не цветок, не фазана, не радугу, ни иную точку. Ни лес и дол видения полны, а прежде всего нелокализованную нигде правду царства? Что мечта неизбывна, но преодолима? Так или иначе, картинка Кирилла, разжалованная им как аутентичный фазан, стала теперь моей, дотошно четкая, лаково-свежая и ничуть не фантасмагоричная. Тетерев-глухарь был аппликацией, вырезанной из учебника по природоведению и наложенной на пусть несколько экзальтированный, но вполне достоверный пейзаж в духе Людвига Рихтера или Антона Коха. Слишком большой, он к тому же рос и рос под взглядом охотника, вернее, под моим, чем дольше я смотрела. И я, в конце концов, сняла его с радуги. Была ли я единственным человеком, с которым Кирилл мог говорить о том, о чем мы говорили? Обозначить ли эти темы как вера, Бог, богословие, христианство? Почти с самого первого разговора я непреложно знала, что да, не от него самого, а от себя. И это не было самомнение. Он был единственным и первым, ради которого и благодаря которому я поднимала на поверхность залегавшее так глубоко, что сама только ближе к свету начинала видеть содержимое вагонетки. В тоне Кирилла я узнавала свой. К моему фрагменту пазла он должен был представить единственный смыкающийся. Такой, по сути, механической, очевидной, прямой была эта взаимная единственность. У нас не было понимания с полуслова, о котором закатывают глаза, близнецового единодушия и единомыслия, унисона. Кирилл был старше на 10 лет, другому учился, думал скорее о другом, чем по-другому. И его вера была настолько другой, насколько и будет сумма всех отличий. Мы смотрели не в одном направлении, а друг на друга. Но мы видели друг друга, как не всегда смотрящие в одном направлении видят там одно и то же. Судя по обмолвкам, он пристально следил за текущей политикой, особенно внешней. Однако я все же не могла уверенно приписать Кириллу охранительные или либеральные взгляды, западничество или славянофильство. Я и тут собирала урожай ботвы с репы и клубни с петрушки. Его удручала конфронтация России с западным миром и особенно с Европой. Удручала как некий фатальный самодостаточный факт, а не как следствие целенаправленного курса одной из сторон. И такое отмежевание от причины и сосредоточение на факте скрывало не наивность, а экономию мысли, опускающую краткий обзор предыдущей серии. Ухудшение отношений России с Европой — обоюдная трагедия, и для той, и для другой грозит уходом от христианства. При этом никакого кризиса христианства нет и не может быть в принципе. Христос раз и навсегда один и тот же, как и его благая весть, его искупление и воскресение раз и навсегда есть. Можно было бы говорить о кризисе христианской идентичности или, иначе говоря, народа христианского, если забыть сказанное по поводу остатка, малого стада. Идет нормальный процесс его выделения. Европа и Россия — Запад и Восток одного пространства. У России, безусловно, особый путь, но нет никакой особой миссии, и тоже можно сказать о любой стране. Узнавая Кирилла, я не узнавала его жизни. Ни разу не слышала от него слов «мой духовник», но значило ли это, что у Кирилла, как и у меня, нет духовника? Как он проводил свободное время? Выходные, вечера в отсутствии причитающейся ему по возрасту семьи? Едва ли за хобби или волонтерством. В интернете за просмотром скачанного фильма ни разу не слышала я от него названия хоть одной киноленты. За чтением гомилетических текстов, например, упомянутого как минимум однажды митрополита Антония Сурожского, комментариев к священному писанию и новостной ленты «Через полосицей»? С самим писанием? С журналами вроде «Русского репортера», на который Кирилл пару раз ссылался и обложку которого, вероятно, в вагоне метро я когда-то так и не увидела, или «Наука и жизнь»? С минералогическим атласом или металлическим альбомом? Иногда Кирилл брал на заметку то или иное названное мною имя, и принцип выбора всегда бывал непрозрачен. Так он обмолвился однажды, что читает Гофмана. И пока я прикидывала, непогрешимо ли без исключения Максима лучше поздно, чем никогда, упомянул не крошку Цахиса или повелителя Блох, а фалунские рудники, новеллу мне неизвестную и сейчас же найденную в интернете. Одним из памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщал тот же интернет, является старинный медный рудник в шведском городе Фалуне. Фалунский рудник эксплуатировался свыше 650 лет и закрылся в начале 1990-х годов. Добыча медной руды достигла наибольшего расцвета в середине 17 века, когда эксплуатацию рудника обеспечивали профессиональные немецкие рудокопы, эмигрировавшие в Швецию из-за религиозных войн. Гофман рассказывает историю молодого моряка по имени Элис, который, однажды сойдя на берег, узнает, что его единственный близкий и родной человек, его любимая добрая мать, умерла. С нею потеряно и невосполнимо, утрачен смысл жизни. В горе юношу застает и пытается утешить незнакомый рослый и могучий старик. Оказавшийся рудокопом, он превозносит перед Элисом горное дело как самое достойное и благородное и уговаривает променять на него мореходство, тем более, что, как убежденно заверяет старик, Элис с рождения предопределен к тому, чтобы посвятить себя земным недрам. Юноша, которому теперь не мило и море, колеблется, но в ту же ночь видит сон. Он плывет на корабле, но вот небо над ним оказывается породой, водная гладь — гигантским минералом. Искрящийся многоцветный каменный и металлический сад прорастает со дна, прямо из сердец прекрасных нежно поющих дев. Невыразимое чувство страдания и блаженства охватило юношу. Целый мир любви, неутолимые тоски и сладострастные неги возник в его душе. Перевод Инны Стребловой. Наконец, и сама царица являет ему свой величественный лик. Элис решается переменить поприще и, ведомый своим загадочным вдохновителем, выросшим теперь до исполинского роста, приходит в Фалун, где поначалу рудник кажется ему жерлом ада, но затем располагает к себе честный и благонравный уклад жизни горняков. Юношу берет под опеку староста общины, арендатор рудника и смотритель в плавильном цеху. У него прекрасная дочь, немедленно пробуждающая любовь пришельца. Элис трудится в шахте, мечтая повести под венец Уллу. От своих новых товарищей он узнает, что в лице старого рудокопа, склонившего его сменить мореплавание на горняцкий промысел, встретился с Торнбьерном, духом-покровителем рудокопного дела. Тем, кому Торнбьерн покровительствует, он показывает богатейшие жилы. Между тем, отец Улы как будто сватает ее за молодого купца. Помрачившись умом от отчаяния, Элис бежит к шахте и призывает Торнбьерна стать отныне его вожатым и открывать ему лучшие жилы. Он вверяет себя подземному миру, отрекаясь от мира надземного с его обманчивыми надеждами. И тут же вновь райские кущи дивных металлических дерев и растений, среди ветвей вместо цветов и плодов пламенели огнями самоцветные камни. Перевод Инны Стребловой. Поют девы, царица прижимает Элиса к груди, а его грудь в тот же миг словно пронзает луч. Когда Элиса находят товарищи, тот в беспамятстве. Тут выясняется, что его добрый домохозяин и отец его возлюбленный сам прочит за Элиса дочь. И только хотел испытать серьезность его чувств и намерений. Радости Элиса и Улы нет предела, но уже слишком поздно. Элис теперь отдается работе с каким-то остервенелым рвением, все меньше времени проводит он на поверхности. Богатые жилы видятся ему всюду, как бы другие не уверяли его, что никакой жилы нет. Но он уже лицезрел то, что скрыто от них, и он принадлежит подземному миру. Он живет им и в нем, тогда как они лишь спускаются туда за добычей. Он любит Улу по-прежнему, и даже день ото дня сильнее. Но чем ближе свадьба, тем реже и неохотнее покидает забой. Прямо перед венчанием он спускается в шахту, чтобы, как говорит невесте, добыть вишневый альмандин, прозрачная ясность которого откроет им их судьбу, и так они навсегда обретут счастье. Происходит обвал, погребя Элиса, и лишь через 5-10 лет, когда рудокопы случайно находят окаменелый труп, верная Ула, каждый год в день гибели возлюбленного, приходящая на рудник, прижимает к груди своего жениха прежде, чем тело его рассыпается. Во время следующего разговора я напомнила Кириллу о его чтении и поблагодарила за наводку, обрадовав тем, что сходство с хозяйкой Медной горы не затуманило для меня своеобразие этой вещи, которую, конечно, Бажов вполне мог знать. Я сказала, что сходству, для источника которого безразлично знал ли Бажов гофмановскую новеллу, поскольку источник и ее, и уральских сказов, вненациональная горняцкая мифология. Так вот, сходству фабул здесь прямо пропорциональна разница в осмыслении и воплощении. Преображенный подземный мир и его царицу, не произносящую, кстати, ни слова, видит только Элис. Он не нуждается, как мастер Данила, в откровении тайн мастерства от земли возлюбленной. Его изделие — не малахитовая чаша, а целый мир, им романтическим художником созданный, единственный, где он может дышать, в котором спасается и жертвой которого становится. Кирилл не принял моего прочтения. Тут притча не о художнике, но об обычном слабом человеке. Элис гибнет не потому, что ищет спасения в им же созданном, а потому, что ищет спасения от реальности. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Это работает независимо от того, чем спасается Эмерек, художник он или филистер, подсказала я. Но тогда спасавшиеся в Швецию немецкие рудокопы предвозвестили, заложили сюжет новеллы, независимо от того, гибли они под обвалами или отходили на одре болезни, дожив до старости. «Нет», — сказал Кирилл. Гофман взял за основу реальный случай. В конце 18 века из Фалунской шахты действительно извлекли человеческие останки, полностью замещенные перитом, который смогла опознать только невеста погибшего. Потому Кирилла и привлекло название, что фалунский феномен — хрестоматийный пример псевдоморфозы перита. Как-то позвонив, Кирилл начал с того, что в Москву после большого перерыва приезжает немецкий коллектив, честь разогревать публику, перед выступлением которого выпала когда-то группе «Конрад». Концерт ровно через неделю, они с Иваном собираются идти уже как слушатели, и я, если мне интересно и нет других дел, могла бы присоединиться. Я подтвердила и свою незанятость, и свой интерес, уже из того проистекающий, что я никогда не бывала на таком концерте. То есть на концерте такой музыки. Вот и он так подумал, поэтому билет для меня уже есть, впрочем, его еще можно вернуть, так что я не должна чувствовать себя связанной. Это простодушно упакованное в скользящий деловой тон кокетство насчет моей связанности билетом я списала на то, что произносятся эти слова уже как бы в присутствии третьего, друга, на, возможно, еще нерешенность, как меня отрекомендовать. Прежде всего о том, что прочту во взгляде Ивана, когда буду представлена, разумеется, просто по имени, без определения, которое будет дано или уже дано заранее. Об этом я думала по пути на Семеновскую, но также и о том, стоит ли из кокетства же напомнить Кириллу, что на Семеновской, где теперь встречаемся мы, месяц назад я выскочила из вагона вслед за человеком, у которого не было еще ни имени, ни музея имени Ферсмана, ни Ноэ Дойче Херте, ни Ивана, ни такой сестры, как я. Зная, что не напомню, я отвлекала себя этой второй мыслью от мысли первой. Мы встречались на Семеновской, чтобы зайти за Иваном в офис. Помнил ли Кирилл о том, что в светло-серое здание я вхожу не впервые, не удалось понять, так как всю оказавшуюся совсем недолгой дорогу от метро до офиса он вел по телефону переговоры с поставщиком. Иван выглядел моложе Кирилла и был ниже как минимум на голову. В их единовременности рядом было что-то странное, сугубо странное тем, что и странно раздражающее, и странно приятное. Как я сообразила потом, контраст равновесия тезиса и антитезиса. Не только субтильностью, короткими темными волосами и бородкой, очками, как-то мельчившими черты лица, но даже камуфляжными штанами с армейским ремнем и ботинками-гриндерсами, Иван отвечал на Кирилла и отрицал его. Нельзя было измыслить пары друзей более гармонично завершенной, но, как всякая удовлетворенная завершенность, это была и печально, поскольку закрыта к внешнему, одиноко. Так ли было на самом деле, но я бы только кивнула, окажись, что Кирилл — единственный друг Ивана, а Иван — единственный друг Кирилла. Как я и ожидала, Кирилл просто назвал мое имя, поскольку все объясняющее мое положение при нем было сказано без меня. И во взгляде Ивана, когда тот вышел навстречу нам из-за хлипкого и мальчикового себе подстать компьютерного столика, не прочитывалась эмоция, как-либо оценивающая это мое положение при друге. Мужчины были настроены, вероятно, состоянием дел фирмы ничуть не празднично, почти сумрачно. Или при мне девицы полуосознанно подмораживали свое обхождение до приличествующего их полуградуса. На стоянке Иван привел нас к бордовому «Пежо» довольно старой модели. Я не смогла бы сказать, против чего оно выпияло пронзительнее. Против камуфляжа и гриндерсов или против чего-то еще третьего в Иване, знаком чего бедно тускнело сзади под тусклой же тщательностью остриженными жесткими волосами серебряная цепочка. Хотя и правильный ответ не подобрала. Урал? Джип-сафари? Исаульский конь? Когда мы разместились, я на заднем сиденье, Кирилл рядом с водителем, Иван сказал, что Полина в последний момент решила все-таки пойти, и мы сейчас заедем за ней к бассейну. Полина, объяснил он для меня, это его девушка. В бассейне она работает тренером и, между прочим, может устроить мне абонемент. Кирилл с неожиданной серьезностью подхватил, повернувшись ко мне, «Да-да». И я поняла, что на весь вечер очутилась в реальности чем-то подобной салону «Пежо», рассчитанному на 4 человек. Полине было лет 28. Ее правильно незначительное лицо напоминало пустой формуляр, но пустотой чистотой успокаивающей и без приветливости внушающей готовность открыться. Одна из тех всегда немного зажатых, немного недоверчиво строгих молодых женщин, которые часто имеют низковатый для своей 100-процентной женственности тембр. Именно такое обнаружила Полина, поздоровавшись со всеми, а со мной без малейшего обособления меня как новенькой. Под капюшоном белой пуховой очень короткой куртки, когда Полина откинула его, сев рядом со мной, оказалась стрижка, о которой следовало бы сказать под мальчика, не поблескивая по бокам несколько заколок для придания большей аккуратности или большего изящества. В том, что мы четверо сидели не попарно со своими спутниками, а мужчины впереди, эдак прикрывая, женщины же эдак уютно доверившись за их спинами, было что-то мирное и теплое, чем будто надо было запастись перед не самым уветливым местом и не самой умеренной музыкой. Сепарированные, мужская и женская двоицы, как бы забыли друг о друге. Иван, озадачив было Полину абонементом для меня и остановленный мною, говорил до конца поездки с Кириллом. Полина же, которую на руках перенесли через барьер застенчивости, обратилась ко мне с вопросом из учебника по этикету, бывала ли я в этом клубе раньше. Сама она была один раз с Ваней. Ваня тогда все рассказал ей о группе, которую они услышат. И сейчас тоже подробно рассказал, потому что вообще-то она в этих металлах плохо разбирается. Я тоже. Наши улыбки, моя ей, а ее мне, поддержка на поддержку, как бы возводили в данные от века, но не тяжкий и благодарный удел перенимать, если не вкусы, то образ жизни своего мужчины. Хотя я сразу поняла, что она имеет в виду под металлами, меня словно кольнуло, по мне пробежала дрожь, и я увидела как бы освещенная вспышкой «Что?» Таблицу Менделеева? Переливающуюся рудную глыбу? Неопределенный предмет на блеск? Припарковавшись, где было дозволено, то есть далеко от цели, мы шли по переулку в бесснежной полутьме, дающему различить свой промышленно-жилой орнамент, так же, как ехали. Вспугнуто рассеянный взгляд Кирилла дважды пересекался с моим, когда тот оборачивался, то ли уловив какое-то сказанное мной или Полиной слово, то ли проверяя, не отстают ли женщины, один раз по пути и один раз перед шлагбаумом, за который мы прошли на территорию бывшего завода. 2 пролета узкой лестницы, на которой мы, прибыв одними из последних, все же застали толчью, от, собственно, концертного зала отделял бар. Сесть можно было только на высокие стулья вдоль стойки и на черный кожаный диван каре, и все места уже были заняты. Кирилл, Иван и Полина встали, прислонившись с внешней стороны к спинке дивана и нависая над головами занимавших диван. Начало концерта задерживалось. Эссенция Конрад, Кирилл с Иваном, однако, не привлекли ничьего внимания, и даже знакомые среди этого просеянного по преданности жанра люда у них не нашлись. Во всяком случае, к ним никто не подошел. Мои спутники взяли по стакану, Кирилл — пиво, другие 2 колы. Чаем и кофе для непьющих ни газировку, ни алкоголь, вроде меня, бар не располагал, но мне не хотелось пить. И я встала чуть поодаль от своей компании, чтобы не слышать их, даже Кирилла, словно в прорехе между общением по пути и самим действом нужно было находиться нигде, без других и без самой себя. Зал со сценой когда-то был цехом. Там тоже было негде сидеть. Вернее, не было сидений, а возможности сидеть как раз были, как и возможности стоять, неограниченные даже стенами, вдоль которых тянулись пожарные лестницы, образуя 2 яруса балконов, и на этих лестницах стояли и сидели. Я рассмотрела публику. Преобладали совсем юные, годившиеся Кириллу в дети, за ними по численности его ровесники, между тем, как людей в возрасте от 25 до 35 можно было пересчитать по пальцам. Некоторые девушки оседлали плечи своих спутников. Видимо, несмотря на Полинин статус девушки, их отношения с Иваном уже миновали стадию, когда такое естественно, потому что Полина поднялась на нижний балкон. Я последовала ее примеру. Вскоре к нам присоединился Иван, Кирилл же остался внизу. Стоя в самом центре толпы, над которой возвышался, он неотрывно глядел на сцену, и если слушал, то, насколько такое возможно, слушал глазами, которые не были мне видны, но оказалось, что и анфас чуть сверху, макушка, лоб, щека, нос, шея, выдает взгляд совсем не тот, каким Кирилл смотрел через стекло витрин. Почему Кирилл не общался весь вечер со мной, было мне понятно, хотя логически и грамматически оформленное объяснение меня само убедило бы в последнюю очередь. Но он казался отсутствующим здесь, на этом концерте и в этом вечере, и находящимся где-то, где был с этой музыкой наедине, где исполнял ее и где она его исполняла. Когда музыканты поднялись на сцену, встреченные никаким не рёвом, а скорее, как если бы птичий гвалт с его восходящими отрывистыми стонами вытянули в стройный хоровой запев, когда загремела первая композиция, я на себе узнала, что радость в толпе не передается как факельный огонь извне, а возгорается внутри у каждого, будь то радость восхищенного, но и домашнего узнавания, или, наверное, только у меня из всех, радость новизны. Однако сказалась ли моя непривычка к живому слушанию подобной музыки или усталость, но вскоре мое ухо перестало разделять издаваемое на сцене и вне сцены. Все мои чувства канули в ощущение шума. Я знаками показала Ивану и Полине, что больше не могу выносить громкости и ухожу, и попросила передать Кириллу мои извинения. Я спустилась вниз, обходя сидящих на ступеньках. Сверху казалось, что яблоку негде упасть, но люди стояли не так уж плотно, и по стенке я прошла на улицу. Постояла во дворе. Здесь музыку приглушали и кирпичная кладка, и как будто бы чернота неба, и мороз. Слабо рябящая городская полутьма казалась тишиной. В автобусе, везущем меня до станции метро, я думала о том, как быстро возникли эти первые новые после огромного перерыва люди, и с ними у меня нет ничего общего. Я разыгрывала перед собой, что думаю о музыкантах немецкой группы и ее поклонниках, но как светящаяся ячейка целого видела троих, с которыми пришла на концерт, и среди них Кирилла. С ним что было у меня общего, кроме одинаковых колец, да невидимых другому под одеждой крестов? Старая дева, живущая с родителями почти в центре Москвы, канцелярский работник на низкооплачиваемой, но спокойной службе, нездоровая, но и не слишком тяготимая своим нездоровьем, искала ли я другую себя, которую в любой момент можно бескровно оставить? Но недалеко ли зашла, оставив позади, наоборот, бескровность? Кирилл позвонил на следующий день, в первой половине, и первым я услышала именно то, чего ждала. Ответить, как мне концерт, было легко, но тяжело отвечалось. Кирилл, видимо, также услышал то, чего, если не ждал, то желал, и по обыкновению перебил, не прервав. Может ли он позвонить мне вечером, если вечером у меня есть время для разговора? Нынешний неурочный дневной звонок был, похоже, пробным и не замещающим вечерний, а готовящим, и потому был обиден. Меня расчетливо заинтриговали и ради этого отчуждали, ведь в воскресенье вечером, как, впрочем, и в любой день, у меня всегда было время для разговора с ним. И прежде у Кирилла не возникало на этот счет сомнений. Он обижал меня как сестру, но я не стала выговаривать, как обиженная сестра, имеющая право и обидеться, и выговаривать, а коротко подтвердила, что вечером время у меня есть. То, с чем спустя несколько часов позвонил Кирилл, своим весом выдавило обиду. Он счёл нужным рассказать, почему была распущена группа. Если бы я не ушла вчера с концерта, он вряд ли бы стал ворошить. Но мой уход напомнил ему, то есть, лучше сказать, символизировал для него уход из той музыки, который, совершенно верно, он отдавал себя, не без кризисов, как-никак 6 лет. Он ушел, потому что обратился. Он больше не мог быть в этой музыке. Жить ею. Его и раньше смущало в ней слишком многое, что мало того, что не смущало, а было дорого его товарищам по группе. Даже Ване тогда. Им нравилось устрашать. Им нравилось казаться агрессивными, ненавидящими. Казаться хуже, чем они есть. Им нравилась ненависть эстетически. Кирилл вовсе не выставляет себя добряком. Он не добр, но он никогда не любил злости. Возможно, потому что еще в детстве понял, что ее назначение — разрушать, как назначение любого оружия — разрушать живое тело. Однажды он почувствовал это, и с тех пор оружие вызывает у него отвращение на грани физической боли. Кирилл, когда слушал «Рамштайн» и вначале исполнял их композиции, когда только замысливал свою группу, видел Конрад немного иначе, чем то, что стало получаться у них уже в первый год, и намного иначе, чем то, что являло собой группа на седьмой. У тех же Рамштайн ему дорог. Кирилл запнулся, подбирая слово. Значит, говорил он вживую. Если мысленный черновик и был, то совсем схематичный. Драматизм. Даже не экспрессия и не агрессия тем более. Тогда он не смог бы так формулировать. И уж, конечно, с ребятами заикнуться этим словом «драматизм», для них это было бы слюнтяйство. «Herzleid», «Sehnsucht», «Сердечная скорбь», «Томление» — так назывались два первых альбома «Рамштайн». И это были первые для него осмысленные немецкие слова. Слушая эту музыку, он слышал выкрученное до предела, всегда хотящее быть выкрученным до предела, которое, если злиться, то, уперевшись в предел, томление, отчаяние и любовь. Он слышал рыдание от предельности. Даже сейчас, только в разговоре со мной, он может произносить эти слова. В разговоре с Ваней, например, они его самого покоробили бы. Хоть он и знает, что слюнтяйство тут не на йоту. Вот что должно было его коробить, да, кстати, и коробило, хоть он и запрещал себе пестовать недовольство, так это некоторые строки и даже целые тексты их же собственных конрадских песен. Кирилл, увы, полностью лишён поэтических способностей. Тексты поставлял человек, который даже не был участником группы. Это была его тогдашняя спутница. Да, С. Шумейко. Фамилию решено было оставить, как в шутку, разумеется, вполне себе индастриал. А вот инициал не раскрывать. Не раскрыл мне его и Кирилл, мол, мы же всё-таки не ария, нас женское авторство скомпрометирует. Ему казалось, что её стихи не до конца соответствуют духу Ноэ Дойче Херте. Но Ване и остальным они очень нравились. А каков он, этот дух, по его мнению? Будь у Кирилла поэтические способности, о чём бы он писал? Поскольку способностей нет, он никогда не давал себе труда задумываться об этом как следует. Во всяком случае, слов точно было бы меньше. И не было бы рифмы, или она служила бы только для опоры, а не для благозвучия, нарочно примитивная. Вообще они не походили бы на тексты Линдемана. Пусть даже те, по большому счёту, Кириллу нравятся. Проще было бы сочинить хоть один текст для примера, чем объяснить, но как раз это и невозможно. Как невозможен подчас самый простой и прямой путь. Собственно, крещение только подтолкнуло то, что уже вовсю шаталось. Первое время, конечно, неофитский ригоризм не подпускал его даже к бывшим товарищам по группе, однако и с металлической тусовкой он порвал, как выяснилось, навсегда. Друзья обижались, думая, что он видит нечто греховное в музыке, но он никогда не приписывал музыке то, что может быть применено только к человеку её исполняющему. Нет зла в Боге, как нет его и в музыке. Я не сказала Кириллу, что благоволением свыше ответы ровно на те мои вопросы, которые я однажды не смогла задать, пришли ко мне сами, и тем более не сказала о том, что было ещё разительнее. О совпадении, которое отворяло молитвенные слёзы географу до спутниковой эры, когда мореходы подтверждали бытие им предположенного. О совпадении человека, читающего в метро журнал, с тем, что я на него спроецировала. А человека, поющего внутри грозовой металлической тучи, с тем, что расслышала из этой бури. Почему не сказала «Бог весть», как не сказала о том, что тоже учила немецкий с помощью онлайн-курсов просто из любви к этому языку и читаю на нём. Предположительно, и Кирилл утаивал от меня что-то, в чём открыться было бы ничуть не зазорно. Хватало и того скрытия, чего поощряемо, вроде моего синдрома, о котором, я сомневаюсь, не напрасно ли молчала. Но ведь не соображение баш на баш двигало мною. Тогда что же? Не то же ли, что заставляет нас, заприметив в магазине или в транспорте знакомого, вполне нам приятного, прятаться за стеллажами или спинами? С того дня и до конца года Кирилл звонил каждый вечер. Я нашла в интернете и заложила страницу горной энциклопедии, к ней добавилось несколько иллюстрированных изданий по геологии для школьников. Родители подсмеивались, чтобы только не дрожать слишком явно для самих себя над тем, в чём видели исполнение чаемого. Да и я старалась вышучивать свою преданность, поминая заповеданный женский удел. Гуманно умолчав родителям о своём сестринстве, я также молчаливо поддерживала в них уверенность, что они разделяют мои вполне естественные надежды и понимают, почему я скрываю свои студии от Кирилла, чего не понимала и я. Как бы то ни было, втайне от Кирилла я завела в пандан к его горам свои, такие же бесправно картонные, как я, такие же покорные братской воле, как подобает сёстрам. И как любой секрет, только и ждущий о себе проговорится. Углубление и возвышенности наших разговоров словно стали воплощаться в вырастающих горе Кармель, горе Чистилища. Как-то я сказала, что меня пугают ледяные вершины духа. Ледяные вершины духа? Выражение показалось ему знакомым. Не из Бердяева ли? Я не помнила откуда, но выражение казалось знакомым мне самой, как нечто, что точно нельзя приписать себе. Кирилл попросил меня подождать, и пока я ждала, не зная, чего жду, сделал запрос в интернете, вернувшим ледяные вершины духа по месту проживания. Томас Манн, Тония Крёгер. Мне приснилось, что мы с Кириллом едем на поезде через ущелье так высоко в горах, где, очевидно, не прокладывают железных дорог. Кирилла, сидящего напротив, нет в кадре, потому что я смотрю за окно, но чувствую и его неотрывный взгляд на том, что вижу, и так его присутствие. Я не вижу никакой заскорузлой могучести, только снег, но как будто растаявший и воскресший.